эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 10 марта 2022 года. И в нашей виртуальной студии находится Владимир Олегович Груздев, генеральный секретарь Международного славянского совета, Сергей Иванович Костян, председатель Белорусского славянского комитета, и Алексей Орлов, главный редактор Народного славянского радио и основной ведущий. Здравия, Алексей, здравия, гости. А также помогает в ведении эфира Алексей Щербаков. И мы предлагаем сегодня послушать и поучаствовать в эфире на тему «Какое будущее у славян?». Алексей, передаю тебе слово для основного ведения эфира. Благодарю, Алексей, за представление. Я хочу предоставить слово для раскрытия темы Сергею Ивановичу. Сергей Иванович, вот какое будущее славянских стран? И начать, наверное, с положения славян в мире. Вот с этого предлагаю начать. Спасибо. Я хотел бы сказать прежде всего, что славянское, организованное славянское движение, юридически оформленное, началось в 1848 году на Первом съезде в Праге. Вот с тех пор прошло уже 11 всеславянских съездов. Очень были важными съездами в истории славян. Это в 1947 году 6-й съезд, который проходил в Белграде. Тогда этот съезд приветствовали руководители всех славянских государств. На съезде сидел президиума президент Югославии Иосиф Броз Тито. Прислали приветствие Клемент Готвальд от Чехословакии, Георгий Димитров от Болгарии, Болеслав Берут от Польши, Иосиф Виссарионович Сталин от СССР. В общем, это был такой форум, который действительно поставил перед собой задачу формирования Международной Славянской Федерации. Ну, а затем, уже после смерти Сталина, славянское движение было признано Хрущевым как реакционное, мешающее движению к социализму и коммунизму. Все организации практически были запрещены. Некоторые даже деятели славянского мира были отправлены в тюрьмы, сняты с должностей и так далее. И возродилось снова славянское движение. Это в 1988 году на 7-м съезде в Праге. Это тоже был представительный форум, было 500 делегатов со всех славянских государств. И даже Иоанн Павел II, папа римский, приветствовал этот съезд, потому что он был по национальности поляк. И Алексей II приветствовал этот съезд. И нынешний президент, тогда глава чешского парламента Милош Земан, президент Белоруссии Александр Лукашенко приветствовал этот съезд. Было приветствие от Государственной Думы России. Ну, в общем, съезд был очень представительный. Были приняты очень важные документы. И стали создаваться славянские организации во всех славянских государствах. И очень важным съездом был 9-й съезд, который проходил в 2005 году в Минске. Были и космонавты СССР, и герои социалистического труда, и послы славянских государств, которые находились в Минске, и приветствия от руководителей славянских государств, и плодом этого съезда был издан стенографический отчет. Стенографический отчет – это важнейший документ. Он хорошо иллюстрирован фотографией. Вот открытие съезда фотография. Этот съезд тогда принял очень важные документы по защите Югославии, по сохранению славянского мира. И Владимир Данилович Попов, заместитель генерального директора компании «Этера», «Этера», выступая на этом съезде, сказал, что Советский Союз как славянское государство, как национально-русское государство на наших глазах исчезло. Все тогда мы, славяне, онемели. Но теперь мы поняли, что пришло время, что надо срочно что-то делать, чтобы восстановить и славянское движение, и восстановить Славянский Союз. Почему? Потому что ведь что такое был Варшавский договор и Совет экономической взаимопомощи? Это та Славянская Федерация, о которой говорил в 1945 году президенту Чехословакии Эдварду Бенешу Иосиф Виссарионович Сталин. Что это задача наша сейчас — создать Славянскую Федерацию, дабы потом никто не мог пальцем кивнуть в нашу сторону. Это сказал так Сталин, за что его и по сегодняшний день ненавидят. Вот. Ну и потом был съезд, 10-й съезд, вот тоже стенографический съезд в Киеве, 10-й всеславянский съезд. Это тоже был представительный форум. 11-й съезд был в Москве. К сожалению, в Москве проходил и 8-й всеславянский съезд в 2001 году. И в 18-м году 11-й съезд ни по тому, ни по другому съезду стенографических отчетов не издали. О чем мы сожалеем? Вот особенно я к этому, как историк, я к этому очень отношусь трепетно. Вот. Но, тем не менее, это никак не повлияло, не отразилось на той деятельности славянских организаций, которая идет полным ходом и сегодня. Во всех славянских государствах их 14 созданы славянские организации. Так и называется Славянский комитет Белоруссии, Польши, там, Словакии, Чехии. Так они все и называются, в том числе России, который возглавляет известный тоже политически авторитетный деятель Бабурин Сергей Николаевич. Я думаю, что было бы прекрасно, если бы его отдельно одного пригласили вот, на эту беседу. Он является одновременно и председателем Международного общественного объединения «Международный славянский союз». Он может тоже многое сказать, он является президентом Международной славянской академии. Вот. Так что славянское движение в целом, оно едино, оно работает целенаправленно, и есть последние задачи. Но об этих задачах, которые стоят перед славянским движением, я тогда скажу в третьем разделе «Какое будущее у славян?». Хорошо, но все-таки уточняющий вопрос. Вот так вот. Между нами, да, пока нас никто не слышит. Все-таки положение славян в мире какое? Вот славяне в мире — это отдельный человек, это славянские семьи, это мини-общество, это уже общество широкого плана, это государство, и это общий мир славян. Вот по всем этим уровням какое положение славян в мире? В общем, положение славян в мире таково, что народы, славянские народы, где-то на 60%, не меньше, не больше, хотят быть в едином государстве, именуемом Славия. Есть и другие предложения, но это наши западные славяне и южные славяне предлагают так, назвать будущее славянских государств, его федерацию государством Славия. Но есть государственные деятели, которые не являются истинными представителями народов, славянских народов. Это все заказные деятели, ставленники англосаксов и Соединенных Штатов Америки, а в целом, так сказать, международной олигархии. И они выполняют эти заказы. Поэтому между властью и народом в этих славянских государствах нет единства, нет целостности. Народы хотят именно сохранить свою цивилизацию славянскую, хотят единства. И одним из таких лидеров – постоянно является президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он постоянно, с первых дней, как только стал президентом, твердит изо дня в день о том, что необходимо нам славянское единство, славянское братство. И много есть деятелей, вот председатель Словакии, запомнил его имя, фамилию, он приезжал в Минск к нам и выступал по государственному телевидению, сказал, пора нам, славянам, создавать свой экономический мир, свое славянское единство, создавать свой политический мир, чтобы мы были независимы. Ну, когда он вернулся в Словакию, через месяц его освободили от занимаемой должности реакционные силы по требованию англосаксов, Евросоюза и США. Так что борьба идет в этом плане, и во всех славянских государствах очень много политических деятелей, которые хотели бы быть и жить в едином экономическом и политическом славянском пространстве. Как точно подметили по поводу того, что когда у славяно-русов, а для меня наши славянские все народы, это славяно-русы, сейчас объясню почему, Русь — это свет, несущий в себе свет, не только светлая кожа, несущий в себе Божий свет, то есть это вот радость, отношение к миру. А славяне — те, кто славят своих предков, кто относится с благоговением к своей земле, которые относятся к своим предкам с почитанием, ну и у которых есть своя культура. То есть и по образу жизни, и по внутреннему состоянию. Это славяно-русы, независимо в какой стране живет человек, если он это в себе все держит и относится к нашим родам, вот это вот единый наш народ славяно-русы. Вот я так отношусь, независимо от того, в Словакии человек живет, в Украине, в Беларуси, либо в России. Мы единый народ. Да, языки там меняли и так далее, но мы единый народ. Разговариваешь с словаками, с чехами, с болгарами, с кем угодно, с украинцами, с русскими, с белорусами. Одинаково, все внутри одинаково. Но когда появляется какой-то клоун из другого рода, для которого славяно-рус — это вообще ничто, то тогда между нами начинается война. Начинает нас разделять. Кто-то там лучше, кто-то хуже становится, и начинается война. Вот когда мы допускаем в руководство иные какие-то вот такие не из наших родов, это не шовинизм, это просто правда жизни, то тогда начинается проблема. Я себе, например, не представляю, чтобы слонами мог руководить какой-нибудь там чижик-пыжик, или чтобы бегемотиками управлял какой-нибудь жираф, или чтобы крокодилами какая-нибудь там касатка. Но нет такого в природе, это просто природное естество. Поэтому у каждого народа руководитель должен быть из его народа. И вот это славяно-русам сейчас необходимо понять. Необходимо восстанавливать свои традиции, свои родовые устои. Только тогда мы можем жить по тем укладам, которые наши великомудрые предки нам завещали. И тогда будет единое наше пространство, единая земля, которую я тоже не делю на страны. Единое экономическое взаимодействие, и тогда мы будем жить не ради денег, заработка денег, а ради достатка и счастья в каждом роду нашем. Вот это очень важно понять. Благодарю за донесение информации, Владимир Олегович. Присоединяйтесь, пожалуйста, к нашему разговору. Так какое будущее у славян, ну и славянских стран? И начнем с положения славян в мире. Да, добрый день, дорогие братья и сестры. Текущее положение серьезное, да, то есть у нас много проблем, то есть мы видим, что на текущий момент, можно сказать, славяне во всех странах ведут борьбу за будущее, да, то есть где-то она идет в горячей фазе активной, как у нас, говорится, у восточных славян, да, либо лучше я скажу, у русских, да, великороссов, малороссов, белорусов, все-таки я с вами здесь соглашусь, правильно, наверное, говорить, русско-славянское единство, да, то есть когда мы под русскими подразумеваем всех, да, великороссов, малороссов, белорусов. Вот. А на текущий момент, ну, если брать на славянский мир, его можно поделить либо на две части, либо на три части. Да? То есть, если мы говорим про три единства, то это будет, ну, восточные славяне, соответственно, южные славяне, да, западные славяне. Если мы говорим про двуединство, то здесь будет идти деление скорее по религиозному принципу. Это католики и это православные, и это будет идти по письменности, да, то есть это кириллица и это латиница. Вот, собственно говоря, если мы говорим про центры притяжения, то на текущий момент, наверное, я бы выделил три центра притяжения. В первую очередь, конечно, это Россия, в вторую очередь это Польша, и в третью очередь это Сербия, да, то есть это три славянских народа, в хорошем смысле с имперскими амбициями, да, то есть каждый из которых действительно себя что-то представляет, которые являются мощными, амбициозными и которые хотели бы как бы собрать вокруг себя, ну, опять же, славян, да. И у каждого как бы из этих центров притяжения есть свои плюсы, есть свои минусы, да. То есть, но, к сожалению, опять же, мы видим там на примере той же самой Украины, что зачастую два центра могут вступать между собой в конфликт, да. То есть, по примеру, опять же, там ситуация, которая была в августе 2020 года в Беларуси, мы видим, как, по сути, Польша как бы спровоцировала этот конфликт, вот, и, получается, Россия и Беларусь совместно отбивались. То же самое мы видим, как бы, по примеру Украины, да, что когда там решается, две страны решают вопрос, третья обязательно подливает масло в огонь, и, конечно, это будет Польша. Вот, к сожалению, пока, как бы, страны руководствуются своими национализмами, но не общеславянским национализмом, да, который, наверное, должен быть у всех славян, а своими местными, типа украинским, польским, белорусским, либо русским, русским национализмом, но в контексте славян, да, мы не говорим в контексте инородцев, вот, то это как бы несет, к сожалению, разлад в наши миры. То есть если мы говорим, наверное, про здоровый национализм, то он должен быть в первую очередь славянским. Да? То есть мы должны забыть про украинский, про белорусский, про польский и прочее, потому что как бы, мы должны основать единой общностью, и мы должны четко понимать, какие у нас цели, задачи, куда мы идем, да, то есть и вот как идти по этому пути. Если мы говорим, опять же, наверное, в контексте триединства, то если мы говорим про армейские блоки, то, опять же, мы здесь разделены, да, с Россией, Беларусь, мы находимся в одном военном блоке ОДКБ, а большая часть стран, оставшихся славянских, за исключением Украины, за исключением Боснии и Герцеговины и за исключением Сербии, не находятся в НАТО, да, то есть, а все страны находятся в НАТО, вот. Но при этом, как бы, Сербия заняла в этом плане, как бы, нейтральную позицию, они сказали, что мы ни в один из военных блоков вступать не будем, вот, но при этом у сербов, у них просто, ну, в хорошем смысле, опять же, русофилия зашкаливает, да, то есть они крайне любят русских, все, что делает Россия, как бы они поддерживают, они себя сами называют, что мы русские на Балканах, да, вот, и, соответственно, как бы они вот участвуют в совместных военных учениях России, Беларусь и Сербия, которое называется Славянское братство, да, то есть один из этапов там он проходил краски на территории Сербии, вот, поэтому вот, опять же, славянский мир поделен по этому принципу, потому что самому православию. Потому что если мы посмотрим, как бы именно сербы православные, а белорусы православные, Россия православная. Вот. Из-за этого православного братства единственное, что выпадает, Болгария, да, которая находится в НАТО, которая непонятная позиция, да, то есть именно по отношению к конфликту и в целом по отношению к России, и Украина, да, это, которая отвечает действия. А если брать экономические ситуации, то тоже по-разному как бы экономика складывается. В Беларуси и в Украине по 2021 году был самый высокий уровень инфляции в 10%, то есть формально 10% всех денег, которые граждане заработали, они просто испарились, да, в силу того, что экономические модели выстроены неправильно. Вот. Но если брать по уровню безработицы, то в Беларуси, кажется, он самый низкий, меньше 1%. Вот. А самый высокий уровень безработицы это как раз-таки в Боснии и Герцеговине и как раз-таки в Черногории. То есть в Боснии и Герцеговине 30%. Представляете, 30% населения не имеет работы, да, то есть в Боснии, в Черногории уровень безработицы 2-4%. То есть тоже 2-4% трудоспособного населения не могут себе найти работу. Вот. И поэтому в том числе происходит миграция. Да? То есть миграция происходит внутри именно славянских государств. Она вызвана, в принципе, с одной стороны, это поиском работы. Например, много украинцев как бы переехало на работу в Польшу, да и белорусов много тоже ездит именно в Польшу. Вот. И второе, как бы, это уже политическая как бы миграция. Да? То есть также мы видим, что много украинцев выехало в Россию, много украинцев выехало в Украину, да? Украинцы выехало в Польшу, и много белорусов также выехало в Польшу. Вот. Ну и, соответственно, всеми двигателями, даже, наверное, эти миграции являются события, которые происходили. То есть это, говорится, первая фаза войны на Украине 2014 года, потом это были выборы 2020 года в Беларуси, вот, и сейчас, как бы, даже спецоперация, которая проходит на Украине 2022 года. Вот. Поэтому славянский мир будоражит, Вот, славяне живут, но они живут как бы в стрессе, да, то есть они тоже понимают, что мир уже не будет другим. Россия, в принципе, можно сказать, взяла на себя функцию освобождения балканских, вообще даже и западных, и южных славян от НАТО, то есть тот ультиматум, который выдвинул Путин о том, что НАТО должна вернуться к границам 97-го года, в славянском понимании это есть деоккупация от НАТО славянской территории, да, потому что все славянские государства, абсолютно там и Польша, как бы и Болгария, и прочее, они были приняты в НАТО после 97 года. Вот, и все-таки, если Россия эту позицию отодает, и все-таки там каким-то чудом НАТО уйдет из Центральной и Восточной Европы, вот, то можно сказать, что Россия через политические действия освободила страны наши, именно южных славян и западных славян от натовского влияния. Вот. Ну, а глобально, наверное, какие внешние силы влияют, это, очевидно, влияние Британии, да, то есть Великобритания, как бы, она очень сильно влияет через Польшу на события в Беларуси, на события в Украине, вот, опять же, до спецоперации, как бы, Британия, там, через свою агентуру прямую влияла очень сильно на события в России, вот, в том числе, говорится, влияет Британия сильно на Сербию, поскольку один из советников действующего президента Вучича, это был Блэр, да, то есть, соответственно, Томми Блэр, то есть бывший премьер-министр Англии, то есть они также там влияли. И вторым, наверное, по значимости игроком является Китай. Вот Китай на текущий момент на всей территории заходит со своими экономическими программами. С одной стороны, они дают довольно-таки дешевые кредиты, в том числе инфраструктурные, они действительно строят дороги, они строят там железную дорогу, как говорится, в Сербии, допустим, да, то есть они строят классические дороги в Беларуси, они строят производство, Беларуси даже что-то дарит, они дарят бесплатно бассейн там, национальный, они там дарят бесплатно технику военную и прочее. Но, зная, как бы, как Китай себя ведет, не исключено, что заплатить за все это придется в будущем и дорого. Да? Поэтому как бы, вот этот игрок Китай на нашей территории тоже опасный. И третий, еще один из опасных игроков – это Турция. Вот, к сожалению, как бы, Турция на славянских территориях вошла в альянс с Англией, и то, что происходит сейчас в Украине, то есть это, по сути, идет в том числе союз как бы англосаксов, союз турков и союз поляков. Да, то есть, вот, поэтому опасностей и вызовов у славян много. Если на самом деле мы как бы разделим, скажем так, все страны и каждую посмотрим в особенности, проблемы на самом деле примерно плюс-минус одни и те же. Да, то есть и участники одни и те же. Вот. Единственное, что опять же, тут вопрос в степени суверенитета. Да, то есть Россия и Беларусь в этом плане мы более суверенные, там, более независимые, особенно сейчас, да, после того, как там в России ввели максимальные санкции, то есть у России есть уникальный шанс стать действительно независимой, да, потому что как бы все ушли, создали такую медвежью услугу, вот, и, ну, а, собственно говоря, все страны, другие славянские, которые находятся в Евросоюзе, в НАТО, они просто с надеждой смотрят на Россию, вот, братушки сербы ждут Россию, они готовы к активным действиям, они готовы вернуть и Косово, и Метохию, то есть как бы обратно, говорит, свое лоно, вот, но им нужна поддержка. Примерно так. Хорошо, да, на самом деле, вот когда делал такое изучение того, что происходит в мире, и давно это уже сделал, обратил внимание, что разделение это проводится людей по простым очень понятиям. Первое самое, которое вот касается любого человека, это, ну, даже вот в быту оно касается, это религиозное. Вот обратите внимание, когда появляется война между религиями, то в эту войну втягиваются простые люди. И поэтому я предложил, и в частности на Народном славянском радио, в сторону отложить все, что касается религиозных каких-то вопросов. Потому что религия — это внутреннее дело каждого человека. Ну, веришь ты вот так в Бога, веришь ты вот такому Богу, веришь ты вот так — это твое дело. Не пьешь кровь младенцев? Никого не ешь по ночам, нет, не грызешь там, шпильки в бок не вставляешь там, и кровь тебе потом, чтобы капала, не радуешься этому, ну, значит, нормально. Если тебе усиливают твои боги, твой бог, помогают тебе строить лучший мир, создавать свои какие-то организации, которые настроены на человечность, на этот мир, усиливать что-то внутри тебя, делать тебя лучше, ну и все, и слава богам, предкам это называется. Вот слава богу, все хорошо. Но как только религия влезает в отношения между людьми, все, раздрай начинается. Ты вот так о Боге, ты вот так, ты адвентист такой-то, ты баптист такой-то, ты католик, ты православный, а не православный, ты правоверный, кто-то мусульман и так далее. И понеслась. И все, и начинается течь наша кровь. Поэтому если мы поймем, что религиозная надстройка — это дополнение к жизни человека, то тогда все становится на свои места. Это твое дело. А если мы берем во главу угла, то будут войны. Вот поэтому мы так вот порешили. И у нас на этой вот почве никаких разногласий вообще на Народно-славянском радио и с теми, с кем мы взаимодействуем после этого решения, вообще не происходит. Дальше. Политические раздоры. А вот эта партия, а вот эта партия. Говорю, ребята, зачем нам партии-то нужны? Ну, давайте так подумаем. По большому счету, партия — это что? Это сбор людей, это какая-то некая секция, некая секта, которые вот думают так. Может быть, нам отталкиваться от естества человека, от человеческого. Ну, что нужно любому человеку? И когда мы начинаем перечислять, что коммунисты, что это, ну, разве вы не кушаете? Ну, разве вы не хотите, чтобы это была природная еда? Хотим. Чтобы воздух был чистый? Хотим. И так далее. Так давайте, может быть, от человека, от естества человеческого отталкиваться, от природосообразия отталкиваться. И партия тогда, может быть, в общем-то, какие-то партии не нужны, потому что это будет все едино, все цельно. Но мы же хотим одного, чтобы наши дети были разумные, чтобы наши внуки были здоровы и разумны, чтобы наша земля была лучше, а не ухудшалась, чтобы наше общество было лучше. И вот эти, когда мы деление убираем, то тогда остается вопрос, а как нам жить? А жить надо по тем заветам, которые нам великомудрые предки оставили. Это не говорит, что надо в лапти залезть. Я не про это говорю, ни в коем случае. Это не говорит о том, что надо залезть там в лес и молиться какому-то колесу. Да Бог с вас, Боже с вами, упаси. Природосообразие, человеколюбие — вот эти основы. Жить по совести, ладу с природой, святощить великомудрых богов и предков. Как говорили наши там, да, предки когда-то. Вот мне кажется, это естество, которое любому, совершенно любому нормальному человеку помогает понять, что я разговариваю с братом, а не с представителем какой-то партии, не с представителем какой-то религии. И вот тогда на этой основе мы можем многие проблемы убрать. Тогда не появится какой-то там черт из табакерки, который ставленник какого-то там англосакса, который нам будет втирать, а давайте денег заработайте вот через это, там, ограбь своего ближнего. А зачем? Зачем мне грабить ближнего? Так он же мой брат. Давайте лучше вместе я с ближним что-то сделаю. Давайте улучшим что-то на своей земле, чтобы наши дети совместно в школу ходили, чтобы получали правильные знания, которые нам, опять же, англосаксы вложили в головы. Вот когда по-другому мы мыслим, когда мы выходим из банковской зависимости, что деньги, деньги, деньги, из какого-то там беготни за этими деньгами, а переходим в разряд достатка, достатка, который деньгами не определяется, как у мужичка спросили: мужичок, что у тебя есть? А что надо, то есть. А что тебе надо? А вот что есть, то и надо. Все очень просто. И тогда я понимаю, что деньги — это всего лишь эквивалент какого-то там, ну, труда, может быть, какого-то ресурса, может быть. Но это должно быть наше общее. И вот тогда олигархат нам не нужен. И вот тогда народная экономика становится. Понимаете, по-другому совсем взгляд. И тогда мы совместно это что-то делаем. И туда возвращаемся по обратному пути, возвращаемся, ну хотя бы к сталинской плановой экономике, где было два внутренних контура, третий контур был там наружу, где валюта не ходила какая-то иностранная, три страны, когда не было желания что-то там у кого-то спереть и так далее. Конечно, были какие-то там проблемы, были, конечно, какие-то там недочеты, где-то перегибы, но это переходный период. Даже сталинская экономика при всех вот этих вот достижениях — это переходный период к другому обществу. Ведь это, он же говорил, это не конечная точка. Мы дальше должны двигаться. И там много что было расписано. А вот к чему двигаться? Вот как раз природосообразию и человеколюбие на основе нашей славяно-русскости и мировоззрения нашего единого славяно-русскости, который и у сербов, и у поляков, я уверяю вас, тоже она там есть. Хотя там постоянно кто-то в последнее время вставляет шпильки, да, в наши колеса, там палочки засовывает. И у белорусов, и у русских, и у украинцев. Но все же хотят жить в мире-то. Вот думаю, что к этому надо прийти, к этому пониманию. И когда у нас будет экономическая основа народная, когда у нас будет свое представление, свое мировоззрение, мировосприятие, миропонимание, то какие там англосаксы? Ну какие там их эти деньги, ФРС и прочее? Да шли бы они лесом, гуляйте, ребята. Вот и все. Тогда восстановление единого нашего пространства, всей нашей Руси, Славии, как хотите это называйте, произойдет очень быстро. Вот, мне кажется, не хватает нам вот этого информационного донесения правильной информации. Нужен единый информационный ресурс. Единый, о чем я уже несколько лет кричу. Не какое-то отдельное славяно-русское, там, народное славянское радио, какое-то там болгарское, сербское, а единое информационное пространство. Он там на Сахалине аукнулось, а вот там вот кто-то прокричал «ау» в ответ, да, откликается. Вот тогда мы начинаем действовать цельно, Они же нас побеждают через что? У них цельное, у них все выстроено сверху донизу. Там наверху кто-то крякнул, а здесь по всему миру разлетелось. То же самое нам необходимо сделать. Мне кажется, вот в этом залог наш. Наше управление народное, народная экономика, правильное мировоззрение, единое цельное представление об этом мире и средства донесения информации. И все остальное начнет выстраиваться. Потому что, как говорил профессор Преображенский, разруха вот здесь, а не в клозетах. Ну что ж, переходим к следующему нашему вопросу. Какие существуют организации, радеющие за сохранение славянского мира, ну и в частности в Белоруссии? Сергей Иванович, какие организации, радеющие за сохранение славянского нашего мира? Скажу с большим сожалением, что одна единственная организация — Белорусский славянский комитет, который имеет свою историю. Славянское движение в Белоруссии было создано юридически в 1909 году. И когда прошло собрание в Вильне, это бывшая столица западно-русского края, значит, когда там прошло собрание о создании общества славянской взаимности, это собрание приветствовал император российский Николай II. И в своей телеграмме, она хранится в архивах, все это есть, и в телеграмме он сказал: «Это здорово, что белорусы будут прирастать к России через славянство». И я думаю, что вот эти слова, это исторические слова, они имеют актуальность и сегодня. Поэтому, кроме Белорусского славянского комитета, значит, ни одна организация этой темы не касается, даже бояться как реакционной темы, бояться как националистической темы, бояться. Ну, президент об этом наш твердит, смело об этом говорит. Ну, несколько корреспондентов там есть, изредка упоминают, употребляют слово «славяне». А в целом больше никто не ставит этот вопрос о славянском единстве. Боятся этого, не хотят понимать и признавать. Поэтому я в целом вот выслушал вас, согласен, но не с такой оговоркой. Да, хотелось бы, чтобы у нас был единый информационный центр. Хотелось бы, чтобы мы все шли вот к этому центру и были, как один витебский, забыл его фамилию, губернатор города Витебска, значит, он писал, говорит: «А мы, славяне, хорошие люди, Богом данные, но ленивые, недружные. Вот, говорит, еврей крикнет где-то на Дальнем Востоке, и они все на улицах, а славянина будут избивать, он шторку потуже задраит, чтобы не слышать, якобы тут ни при чем, а я ж не слышал». Поэтому в данный момент хотелось бы, чтобы было так, но без сильной, единой политической славянской партии мы не сможем переломать, сломать хребет тем, кто нас сегодня захватил. Как хотят меня называют, они меня и так уже в Соединенных Штатах назвали, что в Белоруссии два страшные антисемита. Это Лукашенко и его сторонник Костян. Там в газете написали, наше посольство прислало эти газеты. Но я говорю: нет, и у меня ничего нет против евреев. Но извините, вы живите по нашим законам и не диктуйте нам своей воли. И если не будет у нас сильной, единой славянской партии во всех славянских государствах, через которую мы создадим единый центр, мы не сможем их победить. Вы сами сказали, они очень организованы, и они финансируются, а нас никто не финансирует. Вот наш президент, он за славянство, но нам ни копейки нет. Нас даже офиса лишили за то, что мы вот занимали такую жесткую пророссийскую, прославянскую позицию. Не президент, а его окружение. Не русское, не славянское. И вы говорите, и славянское радио никто. Кто сегодня, казалось бы, даже русские олигархи, они должны они должны бы финансировать, понимать, что мы же славяне, а у евреев нет. Еврейские олигархи, возьмите Сороса, он же финансирует все и ряд других. И поэтому на данный момент без политической, сильной славянской партии, объединенной не только в Белоруссии, в России, но и в Украине, и в Польше, и в других славянских государствах, когда мы создадим единое мощное славянское политическое, в первую очередь, движение, вот тогда можно потихоньку, как это учил Сталин, он ведь тоже от славян, от коммунистической партии потихоньку отходил от партийной власти. Он переходил к общенародному движению, к общенародной русским, славянским традициям. Уже по поводу и марксизма же сказал. Нам сегодня под зарез нужна новая теория о социализме, новая теория о социализме. Поэтому мы работаем над этим. Мы работаем. Вот была издана в 17 году брошюрка, которая называется «К вопросу теории славянского социализма». К ней настолько был проявлен большой интерес, что мы вынуждены были ее переиздать в 21 году. Вот. Мы здесь тоже говорим, что вот объединение, что славяне должны быть едины. Ну, это надо почитать, вот эту брошюрку, это надо изучить, вот, что мы ставим и видим перед собой цель. Здесь, в Беларуси, прежде всего, что мы должны двигаться к славянскому социализму. И правильно вы сказали, мы тоже говорим. Вот у вас в России умнейший человек, я его ценю, высоко уважаю, полковника Квачкова. Но он предлагает христианский социализм. Я ему говорю, позвольте. Да никогда священнослужители никакого социализма строить не будут. На Кипре уже было архиепископ Макарий. И что он построил? Ничего. Наоборот, потерял Кипр, разделили на две части. Поэтому мы говорим... Религия, пусть каждый занимается своей религией. Католики пусть католиками, баптисты пусть баптистами, протестанты протестантами, православные православными. А вот идея народного славянского социализма, подчеркиваю, народного славянского социализма, она может объединить всех, и католиков, и православных, и других, и даже мусульман. И даже мусульман, потому что боснийцы эти, они же мусульмане. Вот. И есть еще другие, которые являются мусульманами, славяне. И в Болгарии есть такие. Поэтому мы говорим, что нет, нам надо уходить от религии. И вам спасибо, я кланяюсь вам за то, что вы на своем вот радио славянском народном не поднимаете эти вопросы, нам надо от этого уходить. А вот народный славянский социализм, вот, и я знаю, что в России есть люди, которые издали тоже таких вот много брошюр, они называются «Народный социализм». Но оно перекликается, то, что и у меня, то, что у них, оно перекликается, оно все равно сводится к народному славянскому социализму. На чем он должен строиться? На идеях славянских наших традиций, нашей общей истории. И у нас единственное – это наш русский язык. Как сказал президент Беларуси в 2020 году, они хотят лишить меня родного русского языка, когда бунтари эти вышли на улицы и ими командовали из США, с Чехии и из Польши. Они хотят меня лишить родного русского языка. Да не будет этого. И народ сказал президенту, не будет этого. Поэтому и поддержали. И на референдумы прошедшем поддержали практически президента. Не столь новую конституцию. Люди шли активно не столь за новую конституцию, сколь поддержать президента, дабы показать англосаксам, мы не позволим вам вмешиваться в наши внутренние дела. Так что вот у славян есть хорошие идеи, И над этим много работает людей и в Словакии, и в Чехии, и, главное, я беру, работают в России, и мы в этом тоже участвуем. Замечательные слова. Здесь я маленькую корректировку к своему выступлению скажу. Когда я говорю про партии, партия — это иностранное слово, поэтому я говорю, вот этого иностранного не должно быть. Должно быть спайка, единение, объединение. Вот это общее славяно-русское. Вот что я имею в виду. А не какие-то ставленники, которые вокруг себя дурачков собирают, а потом их там выводят на улицу и так далее. Вот это я имею в виду. Поэтому посмотрите на это, что происходит. Создали какую-то партию на деньги кого-то, неважно, олигарха, либо еще, и потом он якобы от народа. Да какой он от народа? Его олигарх поставил, там англосаксы поставили, там либо конъюнктура какая-то этого поставила. Вот я против этого. А за спайку единения все славяно-русского движения, так я же про это и говорю. Вот что я имел в виду. Теперь я всегда прошу, давайте мы будем уходить от иностранных слов и возвращаться к нашим славянским словам. Когда мы говорим образным славяно-русским языком, то тогда мы эти образы живые в мир отпускаем и через слово, то, что словить можно, другому передаем, и этот образ в наших головах образуется, и цельное образуется пространство мыслительное. И вот тогда, когда объединяется мыслительное пространство, а мысли есть все, через нее все рождается, мы побеждаем. А когда мы тявкаем какими-то иностранными, обрезанными, кастрированными словами, непонятными нам, безобразными, безобразными, которыми нас научили всякие там политологи, экономисты выражаться, мы приводимся в состояние дурачков. Один вот это слово сказал, имеет в виду вот это, другое слово сказал, говорит это, и пошла драка. Давайте заменим слово, например, коммунизм. «Ля коммун» — община. Вот наше русское слово. Община, общинность. Социум — это тоже община, это общество. Так давайте мы заменим вот это, социализм, на общественное, славяно-русское, родовое, и все станет на свои места. Давайте мы слово «патриотизм иностранное» уберем. Давайте мы уберем слова, например, национализм, а вернем слово наше родолюбие. Вот оно, родолюбие. Отношение к отечеству, отношение к роду своему. Вот это и есть замена этого иностранного слова патриотизм, которое сейчас во все дырки засовывают, как наши, так и не наши, да, и жонглируют ими. И вот другие слова. И давайте разделим. Ну хорошо, пока иностранные слова есть. Приходится мириться, ладно, родолюбие пока не прижилось, но если говорят, например, националист и нацист, давайте разделять. Нацист — это тот, который превозносит себя и свой род над другими, других может в рабов превратить либо уничтожить, а националист — это тот, который не превозносит свой род, но который не даст его в обиду, и все построения ради рода он делает за счет своего рода. Взаимодействие с другими родами. Так что вот это жонглирование довело до того, что нацизм, что национализм, что патриотизм скоро вообще все смешают. И пришло время от этого отойти и наше родовое вести, родолюбие. Вот это наше славяно-русское, понятно каждого, род, у каждого понятно, что такое род. Род мой личный, род мой общий, род небесный. Это каждому славянину понятно. И согласен, с Квачковым тоже лично знаком. Дядька-то ну, разумный вполне, и во многом мне нравится. Но когда начинаем мы перетягивать христианство, что же получается? Буддистов нет, мусульман нет, кого-то еще нет, только вот христианство, а родноверы. А староверы, ну они что, не люди, что ли? Ну как получается, да. Что мы кого-то должны отсечь? Вот когда мы говорим про наше родолюбие, и вот это является основой, наша культура, наши взаимоотношения, не песни, пляски и хороводы, это только отражение культуры, а культура быта, культура отношения к ближнему, к своей семье, семейные ценности, к своим детям, внукам, к природе, к обществу. Вот это наша культура, вот это наша основа. Но что же мы все время пытаемся залезть под какие-то там взгляды, вот это, что, опять разделяя власть, что ли? Ну нельзя же так, ну нельзя себя подставлять под там, секиру какой-то чужой религии или что-то подстроено под нас якобы. Ну нельзя так, давайте вот эти вот вещи разделим. Есть наша родовая культура, основа для любого славянина, славяно-руса, живущего в любой стране, понятное каждому. А есть наносное? Вот наносное твое личное, пожалуйста, иди в церковь, иди в какой-то свой молильный дом, там, в буддийский какой-то храм. Это твое личное. Дома, пожалуйста. Но общий-то надо нам содержать. Поэтому я считаю и предлагаю всем нашим лидерам вот это понять. Потому что когда мы это вносим в какое-то движение, в какую-то партию, в какую-то там спайку, мы тем самым отсекаем себя от общего мира. Мы тем самым либо кого-то под себя пытаемся подстроить, либо уходим. И как мышата обиженная смотрим в своего угла. А вот через это нас и давят. «Разделяй и властвуй» — вот их лозунг. Через это нас бьют, через это наша кровь льется. А когда «соединяй и здравствуй» на основе всем понятной нашей славяно-русской культуры, вот тогда мы здоровенькие, счастливенькие, и попробуй нас сломи. Да не получится. Это вы у меня прочитали? Все, что это... вы говорили, это вы у меня прочитали? Нет, Сергей. Да-да-да. Сергей Иванович, часто говорят: «Алексей, а вот ты говоришь, вот в такой книге это написано, вот там написано». Я говорю: «Так я же говорю из нашего родового. А раз это родовое, то у нас в крови все. А раз в крови, так мы это же отражаем». И поэтому в книге этой, в уставе этого, в поведении это все отражено. Это не я придумал. Я только это говорю, то, что свойственно мне, по моему роду, и то, что свойственно всем другим родам славяно-русам. Вот и все. Это там у них, у англосаксов, может быть, что-то по-другому, и каких-то там иных народов. Но меня они не интересуют. Ну что мне изучать, как они там кого-то пытаются сожрать? Да я знаю, как они пытаются сожрать. И, кстати, к Вачкову возвращаюсь. Как он цитирует Суворова: «Врагов не считают, врагов бьют». Вот пришло время нам это понять. Не смотреть, когда от нас отстанут, а заявлять свою волю, основанную не на каком-то там шовинизме, иностранное слово, не на каком-то там нацизме, а на нашей родовой культуре. Вот кто к нам с мечом придет, неважно, меч какой, информационный меч, либо настоящий, экономический, политический, тот от меча и погибнет. На том и стоит русская земля. Ну что же, благодарю. Будет еще у нас следующий круг. Это я хотел к вашему добавить. Значит, Пушкина, вот он, это... Предисловие к этой брошюре. «На трубный звук, на голос боя дружины конные славян, помчавшись по следам героя, сразившись, гибни, басурман». Вот призыв Пушкина сегодня очень актуален. «Гибни, басурман». То, что и вы говорили. Замечательно. Благодарю. Ну что ж, перехожу к Владимиру Олеговичу. Владимир Олегович, итак, какие существуют организации, радеющие за сохранение славянского мира, ну и, естественно, в частности, в Беларуси? В Беларуси, я думаю, Сергей Иванович все сказал, то есть действительно существует Белорусский славянский комитет, это единственная организация, которая вот прям по названию, по программе и по роду деятельности делает все во благо славян, да, то есть дальше есть другие организации, которых не в названии славянского, вот, но они в основном будут влиять там на создание союзного государства и прочее, вот. Но именно если мы, вот как вы правильно абсолютно сказали, да, то есть родолюбие, да, то есть пониманием как бы нашей древней истории, что она не с 988 года начинается, да, то есть она гораздо дальше, да, и в частности, которая понимает, что белорусская культура — это не антипод русской культуры, да, то есть это часть общеславянской культуры, да, где, по сути, белорусская культура отчасти, можно сказать, даже стала заповедником, да, в силу, как бы, вот просто ментальности белорусов, да, и получается условно то, что Россия, к сожалению, где-то утратила, да, то есть можно как раз-таки в белорусской культуре и найти, да, то есть найти себя, то есть мы, условно, как такой музей, то есть вот, наверное, в таком ключе мы одни из немногих, кто действует в Беларуси, да, единственное, на самом деле. Вот. Если берем про уровень международного славянского движения, то тоже, к сожалению, здесь есть различные организации. Да? То есть мы, Сергей Иванович, собственно говоря, один из сооснователей, создателей, воссоздателей, да, международного славянского движения, которое называется Международный славянский совет. Ранее это называлось Международный славянский комитет. Ее возглавляет Сергей Николаевич Бабурин. Действительно, состоят очень уважаемые люди, достойные славянской организации, действительно созданы в различных славянских государствах, и в Польше, и в Украине, и в Словакии, и в Сербии. Вот. Если мы говорим, допустим, про Сербию, то это один из советников Слободана Милошевича ее возглавляет, да, то есть тоже человек там, с уникальнейшим опытом. Вот Сергей Иванович, собственно говоря, когда бомбардировали Сербию, Сергей Иванович летал и лично встречался с Милошевичем, да, то есть и оказывали неоценимую поддержку. И вот и другие уважаемые люди, действительно, которые прям всю свою жизнь, говорится, отдали во имя славянского единства, как бы они все находятся в нашем Международном славянском совете, как лидеры. Вот. А еще есть отдельная организация, но, опять же, к сожалению, произошло разделение, да, то есть это Всеславянский союз. Ее, собственно говоря, возглавляет Платонов Олег Николаевич, да. Вот, то есть тоже как бы наши соратники, в общем, в принципе, мы идем единым путем, да, то есть, ну, единственное, наверное, как бы разделение будет по каким-то взглядам, наверное, больше религиозным. Опять же, как вы говорили, что религия должна разделять, да, то есть, но в силу того, что, наверное, лидер Олег Николаевич, он, собственно говоря, сам православный человек, то есть у них и хоругви присутствуют на всех съездах, и все эти вытекающие последствия. Вот, но как бы нужно тоже отметить, что на текущий момент, к сожалению, как бы Олег Николаевич пострадал как бы от, ну, опять же, я считаю, по как это, неправильному уголовному делу, да, то есть по статье 282, то есть, соответственно, русская статья, которая в России называется, да, то есть за его монографии, которые были еще написаны в начале 2000-х, когда, в принципе, этой статьи не было, как бы он, когда эксперты, да, когда, опять же, не московские, каких-то там сел далеких, как бы нашли, а что якобы он разжигает межнациональную рознь, и он сейчас находится, получается, по подписке не выйти из территории Российской Федерации, никуда выехать не может, вот, поэтому, возможно, как бы в будущем состоится какое-то объединение между, допустим, этой организацией и, собственно говоря, Всеславянским союзом, который Платонов возглавляет. Вот. Есть еще отдельная, получается, организация Славянский парламентский союз. Сергей Иванович Костян тоже является ее членом, да, то есть это, по сути... Да, на предыдущей, как бы, когда изначально создавалась, то ее создавали как раз-таки парламентарии, да, то есть члены парламентов славянских государств, они создавали эту организацию, вот, принимались какие-то модельные законы, да, либо инициативы, которые как раз-таки распространялись по территориям других славянских государств, и, возможно, где-то на базе как бы этих идей принимались общие законы. Вот, на текущий момент там, наверное, только один действующий депутат, вот, все остальные депутаты, как бы они, ну, бывшие, да, то есть раньше были. Вот, а следующая организация, которая еще есть, Всеславянский комитет, да, то есть ее Сденек Топаршев возглавляет, тоже непонятно, почему она возникла, но, к сожалению, она есть, да, то есть тоже мы как бы все друг друга знаем, вот, но это отдельная организация. И еще есть отдельная организация, это Русско-Славянское движение объединения, вот ее возглавляет Андрей Родионов из Крыма, но это как бы отдельная ветвь, вот, то есть можно сказать, если обобщенно брать, то вот есть пять таких славянских организаций крупных, да, которые на текущий момент как бы друг друга знают, но каждый ведет свою деятельность, скажем так, по своему направлению. Вот, поэтому, ну, ваши слова, Алексей, я вас полностью поддерживаю, что как бы нужно выбирать как бы амбиции, да, то есть нужно, скажем так, объединяться вокруг здравых мыслей, здравых целей и здравых действий, да, то есть и, по сути, все организации так или иначе занимаются народной дипломатией, да, потому что, как бы, к сожалению, как бы публичная дипломатия, она находится не в наших руках, да, то есть она находится в руках оппонентов, там, англосаксов, либо их ставников, либо кого-то еще, да, то есть и как раз-таки пришло время действительно, то есть если мы не можем играть на политическом поле, если мы можем играть на поле дипломатическом, давайте играть там на поле народа, да, то есть есть родственные организации в каждой из этих стран, которые любят славян, которые хотят славянского единства, пришла пора как бы объединяться, вот, поэтому... Ну, возможно, как бы, опять же, после того, как закончится чем-то ситуация как бы на Украине, вот, произойдет, опять же, то есть вот планируется в апреле месяце, в мае месяце, получается, съезд в Словакии, славянский, вот, возможно, там будет принято решение об объединении нескольких организаций в одно. Вот, поэтому планируется, что международное славянское движение все-таки усилится и действительно объединится, поскольку как бы, вот все эти пять организаций ведущих, все говорят про славянское единство, все делают, каждый в своем направлении. По сути, сидим в одном окопе, вот, но стреляем в разные стороны. Почему бы не перейти в единый командный центр? Это вопрос. Вот, возможно, это не справится. Да, ну вот как раз Владимир Ильич вскрыл те... проблемы, которые вот изначально были убраны у нас на Народно-Славянском радио. И ко мне часто говорят, ну а что вот, например, там, с коммунистами не объединитесь? Я говорю, а почему я должен объединиться именно с коммунистами? Если объединюсь с коммунистами, тогда все остальные партии, получается, против. Может быть, мне нужно соединиться с человеком, который какие-то цели, взгляды имеет, может быть, вот с ним, а не с какой-то партией. Опять же, да, возвращаясь к партии. И тогда я не буду противоставлять себя какой-то другой партии или другим партиям. И из других партий ко мне придут такие же разумные люди, которые имеют, по сути же, такие же взгляды. И если он не паразит какой-то, то тогда мы будем совместно действовать. Партия — это ваше, опять же, личное дело. Пожалуйста. Но приходите взаимодействовать со мной и с другими людьми. Отложили вот эти одежки и взаимодействуем как человеки, которые хотят достичь одного и того же. То же самое касается каких-то религиозных взглядов, то же самое касается там еще чего-то. Пришло время объединяться, объединяться на естестве человеческом, а не какому-то там надстроенном чем-то, кем-то. Вот тогда все станет на свои места. В очередной раз призываю: перестаньте играть в игрушки, которые вам подсунули. Ну вы же не дурачки какие-то. Что же все время в игрушках, как малые дети, играете? Это партия, это религия, это еще чего-то. Давайте все-таки не играть, а жить, жить по-человечески. А жить — это означает по естеству бытия находиться в этом мире, понимать этот мир и понимать себя в этом мире. Поэтому даже не страна, а держава. Держава сейчас и державные уклады, основанные на родовых наших основах и культуре, первичны. Держава — это не как в энциклопедии написано «большая страна, у которой есть ядерная промышленность и ядерное вооружение». Нет. Держава — это где народ превыше всего. Когда держава ради каждого и каждый ради державы. Держава ради того, чтобы каждый, приходя в этот мир, понимал, для чего он в этот мир пришел. Один для того, чтобы быстро бегать, другой для того, чтобы быстро думать. И чтобы свои самые лучшие качества развил и служил роду своему, народу своему и всему миру. А если превращают в барана какого-то, ну, баран он и будет блеять, как баран. Он не задумывается, для чего он в мир приходит. Поэтому вот эти все дополнения, которые кто-то нам вкинул, начиная от религии, заканчивая партиями какими-то, считаю, пришло время в стороночку отложить и использовать для себя. А вместе нам делать то, что нужно. Ну и в конце концов, англосаксы нас уничтожают, у них экономика. Стоп, ребятушки, а разве не мы идем в их магазины? Разве не мы своим рублем, там еще чем-то гривной голосуем за то, чтобы они существовали? Ведь любая партия, религия, что там ни говорить, строится на какой-то экономике и служит каким-то экономическим взглядом, хотя слово «экономика» — это наука о домашнем хозяйстве. Но получается, что вот у тех свое домашнее хозяйство, у тех паразитов нормальное, и они под себя все это настроили, и центр управления всеми религиями, по большому счету, всеми политиками, по большому счету, из одного идут, ради того, чтобы они получали все коврижки и все сливки снимали с нашего единого пространства. Вот и все. Поэтому, когда мы убираем их экономику паразитическую, человеконенавистническую, мы лишаем их того, на основе чего они могут делать всякие вбросы и замутить войны нашими же силами против нас самих, тем самым защищая пространство для себя любимых. Экономика народная должна быть, основанная на основах культуры, рода. Потому что ради этого, когда мы будем делать, мы брата не подставим, мы себе хуже не сделаем. Вот и все. И все остальное становится на свои места. А дальше уже это ваше. Хотите мороженое с розочкой кушайте, хотите крем-брюле — это ваше дело. Ну что ж, переходим к третьему. Действия, предпринимаемые славянским сообществом для сохранения славян. Сергей Иванович, какие действия, какими сообществами предпринимаются для сохранения славян? Во-первых, я уже говорил, такими сообществами являются славянские организации в славянских государствах. И замечательно то, что они не замыкаются в себе, они не превращаются в какие-то секты сугубо национальные, а работают и с другими организациями, носящими вопросы культуры, языка. Например, в Болгарии общество русофилов. Оно работает в тесном контакте, можно сказать, в единстве с славянским движением в Болгарии, которое называется «Болгарское славянское дружество». Они работают вместе. То же самое в Чехии. Там работает Чешский славянский комитет, и в Чехии есть славянское культурное общество. И так в каждой практически славянской стране есть организации, которые работают вот на будущее славянской цивилизации. То же самое есть и в Польше, есть это в Сербии, да во всех славянских государствах есть такие организации, которые работают на будущее славянского мира, на сохранение славянской цивилизации. Но в центре стоят славянские комитеты. они объединяют эти организации, они не диктуют им свою волю, они не командуют ими, но они работают вместе в плане сохранения славянской цивилизации на базе прошлого, исторического нашего, они как раз и работают над будущим. И будущее, как и вы говорили, и как вот я писал, это именно на нашем славянском языке. Это общины, это общественные объединения. Общественное объединение умов, в первую очередь умов. Когда мы объединяем умы, через умы мы строим и экономику, и политику. И совершенно верно, что в умах лежит, особенно сейчас, как никогда, лежит русский язык. И вот мы с Владимиром Олеговичем много ездим по славянским государствам на различные мероприятия, и мы всюду видим общение на русском языке, что в основе всех мероприятий лежит русский язык, и это очень важно. А если мы сохраняем русский язык, если этот язык в уме, значит, все тогда строится вокруг, и видна перспектива будущего славянского мира. И я думаю, что в будущем славянские организации добьются вот этого единства, потому что мы сегодня видим, что Запад, там нет уже никаких ценностей того старого Запада, нет. Только мы, славяне, даже те славянские государства, которые сегодня входят в НАТО и Евросоюз, там народы этих государств прямо вот так вот держат двумя руками свои традиции, свою культуру, свои языки сохраняют. А у нас, я говорю, у русских, это и у белорусов, и украинцы, и России. У нас же все телеканалы идут российские. Меня коробит. Вау! Вау! Чё вы вайкаете? Что, вы такие продвинутые? Но это же не русские навязывают нам эти. Кто там на телевидении, все эти артистишки, которые сейчас бежали на Запад. У нас есть красивое слово русское. Ой, ох, ах и так далее. Которое действительно выражает славянскую душу. И, вы знаете, интересный такой момент, почему я говорю, что в будущих славянского мира есть будущее. И славянский мир будет господствующим миром, господствующей цивилизацией 21 века. Вот в Словакии мы были, и там нам рассказывали славяне, там много было собравшихся людей в Словакии. Значит, возраст их уже где-то далеко за 50, под 70 и больше. И вот они говорят, что мы обратили внимание, что в Словакии после развала социалистической системы, значит, исчез с преподавания русский язык. И выросло поколение, которое не знает русского языка. И что они сделали? Идет по всей Словакии, знаешь русский язык, учи своих внуков дома. И они стали учить, и уже это поколение, вот которое поколение пошло где-то в начале 20 века, оно уже владеет русским языком от своих дедушек и бабушек. Это же прекрасно. То же самое делают и чехи, и поляки. А это значит, что раз есть русский язык, раз на русском языке думают, значит, как думают, будут и делать. А если будут так делать, значит, мир славянский будет жить, у него большие перспективы, потому что во главе этого мира уже встал с колен, встал прочно, вдохнул во всю грудь великий русский народ. Замечательно, замечательно. На самом деле, мне больше всего пришлось быть в Словакии, и Милош Зверина, один из руководителей и помощники, да, они очень-очень вот активно пророссийская такая у них вот тематика, и они понимают, что только вместе мы можем жить, только совместно. Но я обратил внимание на то, что где бы я ни оказывался, мне очень нравится слушать славянские диалекты. Мне очень нравятся народные песни. Я просто сижу и заслушиваюсь. Я слова не говорю. Вот они между собой что-то там гутарят, что-то там размовляют, говорят. Я сижу просто и говорю: братушки, как это здорово, когда я слушаю родные диалекты. Вот эти образы. Белорусские песни, украинские песни, словацкие, чешские, сербские. Это что-то, нечто. Конечно, где-то там есть какие-то вливания, там, ну, у болгар, у сербов добавлено, что-то было там от турок, ну вот никуда не денешься, там вот эти вот распевы и так далее. Но как слова произносятся, какой вот внутренний посыл, это что-то. И что мне очень нравится, вот в частности словаков, там же гимн — это основа их народной песни. И я считаю, что это один из самых красивых гимнов. Вот где вот народность проявлена наша, славяно-русская, там и мощь, там и красота. Там просто... Я летаю, когда я слышу гимны, настоящие гимны наши. Тот самый панславянский, или гейславяне, да, например, там. Это же наше родовое все. И поэтому вот что мы проигрываем, еще раз говорю, хочу дать основу. Если у нас будет единый центр сборки всей информации, которая происходит на всех славяно-русских территориях, свое единое СМИ, к примеру, в Словакии что-то произошло, быстро перевели на все языки и быстро выбросили, прямо вот выброс во весь мир. Где-то что-то там на Курилах произошло, какая-то культурная акция или что-то еще. Быстро весь мир об этом узнал. Не от англосаксов с их вот этими изворотами заднеприводными, а нашими. Вот когда у нас будет единое средство массовой информации, которое в один день по всему миру это раздает, тогда, получается, мы и единимся, и спайка образуется наша общая. Наша родовая, мы друг друга лучше узнавать будем. А раз мы друг друга лучше узнаем, больше доверия, больше дружбы и больше понимания. А раз так, то и общие дела мы сможем делать. Поэтому еще раз настаиваю на том, что должен быть единый центр сборки. Славяно-русский, наш единый. Средство массовой информации. Не какое-то купленное, а наше народное, наше родовое. Ну что же, идем дальше. Алексей, хочу один такой пример привести. В 2004 году я выступал на международной конференции в Афинах. В перерыве подходит ко мне немец, бывший натовский адмирал, и говорит: если вы, славяне, не объединитесь, то через 20-30 лет в Европе исчезнет такое государство, как Германия, а немцев не будет как нации. Мы уповаем на то, что вы, славяне, объединитесь и спасете немцев как нацию. 2004. Все сегодня думают, и в Европе уповают на нас, славян, объединитесь и нас спасите. Доказательством того, что, скажем так, русские земли, славяно-русские земли являются основой мира, вот как бы сейчас во время военных акций это не звучало, может быть, для кого-то дико, но основой жизни и мира является доказательством того, что из стран, которые принимали когда-то тех, кто убегал из Советского Союза, разрушенного Советского Союза, из этих стран обратно сейчас возвращаются те люди, которые вот этой всей дерьмократии европейской уже наелись, наглотались, поняли, что там происходит, и они возвращаются в Россию и хотят здесь что-то начинать делать. И знаю, по разным местам кто-то фермы восстанавливает, кто-то там поселки восстанавливает, кто-то какие-то производства организует. Это факт. Это факт. Люди со всего мира, убегавшие раньше из разрушившегося Советского Союза, пытаются вернуться обратно. И это дорогого стоит. Это говорит о том, что у людей есть основа, есть так называемая родовая кровная память. И они хотят жить по совести в ладу с природой, как и жили наши великомудрые предки. Хорошо. Продолжая тот же самый вопрос, Владимир Олегович, действия, предпринимаемые славянским сообществом для сохранения славян. Давайте я и Сергея Ивановича дополню, да, точнее, так, соглашусь по поводу языка. Кстати говоря, ну, это глубочайшая мысль, да, для того, чтобы нам всем друг друга понимать, нам нужно разговаривать на одном языке. То есть действительно, то есть, Алексей тоже говорит, какое-то время были в Словакии продолжительно, согласитесь, проходит 2-3 дня, и ты начинаешь понимать уже 70% речи. Ни переводчик не нужен, ничего, да, то есть особенно когда там, чем больше, ну, времени проводишь, тем больше ты понимаешь. Вот, нам еще белорусам, словаков немножко проще понимать, поскольку я считаю, что, наверное, один из самых близких белорусских языков, вот, поскольку даже там название недель, там, понеделок, вторник, четверг, среда, пятница и прочее, да, то есть я, получается, когда стою и читаю, допустим, в их там национальном заказнике название, да, то есть дни недели, как они работают, такое еще что-то просто белорусский, только латиницей написан, да, то есть поэтому степень понимания, ну, просто максимально что идет с ними, вот. И еще показательный случай, когда мы были в Болгарии, то есть мы там общались с парнем, который на ресепшене работал, его реально довольно-таки хороший русский был язык, хотя он, ну, довольно-таки молодой. И я говорю, ты откуда русский знаешь, вообще ты кто? А он говорит, я, говорит, ветеринар. Я говорю, слушай, там где русский язык, где ветеринария, вообще никак не связано. Я говорю, откуда ты русский выучил? Он говорит, ну смотри, я, говорит, ветеринар. И опять же, вот эту фишку ни белорусы, на самом деле, ни, ну, великороссы там не понимают, да. То есть на самом деле фильмы какие-нибудь, да, то есть те же самые книги, они переводятся только на массовые языки. Вот у болгар у них просто проблема. Они говорят, узкоспециализированные литературы по той же самой медицине, по химии, по биологии, по физике и даже вот по ветеринарии, ее просто нету. В природе на болгарский никто не переводит, потому что это невыгодно, ну, для англосаксов с точки зрения денег, рынок маленький и не востребовано, да, болгары столько не заплатят, дорого. И он говорит, и передо мной стоит выбор, либо учить английский язык, либо русский, да, говорит, но поскольку мы, говорит, болгары, говорит, исторические братушки, мы, говорит, это помним, мы вам благодарны, и у нас кириллица, говорит, я, говорит, сделал выбор в пользу русского языка. Вот, я говорю, а ты один такой? Говорит, а не, говорит, типа, я не один, говорит, на самом деле довольно-таки много болгар, опять же, в силу кириллицы, в силу, говорит, написания, в силу истории, они учат русский язык. Вот, и еще, как бы, русский язык, ну, я против, ну, как бы, не люблю компьютерные игры, я считаю, что цифровые наркотики, да, то есть, но тем не менее, в Чехии среди молодежи, как бы, по средним, там, 2014-2016 годов, русским стал второй по популярности, именно в качестве изучения в школах, вторым иностранным. Начали проявлять, ну, как бы, изучать, почему, в чем причина. Оказалось, что чехи очень много в компьютерные игры играют с русскими, короче, вот, и чтобы русских понимать, они стали учить русский язык, вот, и поэтому действительно, как бы, русский язык, по сути, как бы он является притягательным, да, то есть, но вот то, что не хватает, единственное, что, как бы, да, они учат русский язык просто как средство, ну, как говорится, общения, да, то есть, но они не понимают образности, как бы, вот если бы в идеале, то есть то, что вы, как бы, в своей лекции проводите, в принципе, то, что Славянское радио, как бы, рассказывает образности, еще славянам рассказываешь, допустим, значение слов, да, то есть как они складывались, что это не просто, говорит, словосочетание, да, то есть, а в каждом практически славянском слове есть глубокий смысл, вот, думаю, сакральность еще зацепит еще другую часть населения, говорится, еще более сакральную, да, то есть и так, на самом деле, ну, как бы, если брать именно опять же, с болгар, в которых были Словакии и прочее, да, то есть вот люди, которые приехали в Россию, хотя бы пожили с русскими 2 недели, они не могут быть русофобами по определению. Но нельзя не любить Россию, нельзя не любить русский народ, побывав в России, да, то есть какое-то время, неделю пожить, месяц и прочее. То есть Россия, там, Питер, Москва, они сами по себе влюбляют, да, то есть это открытость широка русской души, вот это вот, говорится, кровное что-то, говорится, родное, да, а если ты еще изучаешь культуру, да, то есть, говорится, то есть ты видишь, какие были победы, да, то есть видишь, какие были достижения, то все, как просто влюбляются люди в Россию. По поводу, вы говорили тоже, вас немножко, ну, не то, что дополню, да, то есть, ну, туда информация, которая есть, вот нужно новости, помимо того, что были, ну, что были еще и позитивно. Вот в этом плане мне как бы нравится, в принципе, в России, который есть проект «Время вперед», да, Евгений Супер ведет, и больше их международная деятельность. То есть получается, в принципе, этот проект настроен, который показывает только, ну, позитив в России, да, там, сколько построили заводов, не знаю, сколько фабрик, что изобрели нового, кто там кого спас, кто помог там и прочее. И они все это еще переводят на иностранные языки. Они переводят на сербский, они переводят на словацкий, они переводят на немецкий. И получается, до своей аудитории, своих, своего канала, они как раз-таки доносят позитивные новости о России. Вот этого, на самом деле, нам всем не хватает. Да? Нам не хватает условного канала «Славяне. Время вперед», да? Где, опять же, на едином, может быть, русском языке, либо, там, может, там, перевод на каждый язык, нам доносился бы позитив о том, какие, не знаю, мы классные, что мы умеем делать, какие у нас достижения есть и у людей, там, не знаю, у спортсменов, если нужно, там, вообще кого угодно, и чтобы мы друг друга лучше знали. Вот, потому что тоже существует, к сожалению, такая вот эта беда, либо в силу эмоционализма местного, да, либо в силу, опять же, того, что просто как бы СМИ работают, разделяясь, травля и властвуя, да, что мы, к сожалению, друг друга мало знаем. То есть поколение, которое постарше, и которые, допустим, в советское время жили, да, то есть, там, не знаю, может, мои родители, да, они больше путешествовали по этим странам, они больше друг друга видели, больше общались, больше знают. Молодежь, которая родилась, не знаю, там, в начале 90-х, после 2000-х, к сожалению, меньше стал обмен, да, то есть, и больше люди смотрят СМИ и верят, короче, не своим друзьям, которым по телефону позвонил, сказал, слушай, а что у вас там в Болгарии происходит, или что у вас в России происходит, а верят той картинке, которая дают в СМИ. Вот этого, к сожалению, говорится, общения людей не хватает. Вот, а что касается, как бы, защиты будущего, опять же, это, наверное, переосмысление, ну, вообще, как бы, защита от всего, это наше славянское мировоззрение, но правильное славянское мировоззрение, да, славянское мировоззрение, ну, не нравится мне это слово, но оно хорошо характеризует прошивку, да, нам надо мозги перепрошить, условно, вернуться, как бы, к нашему природному мировоззрению правильному, и тогда, в принципе, мы защитимся чего угодно, да, потому что, как бы, наше природное мировоззрение, оно, как бы, говорит, живи по совести, там, чти свой род, да, чти природу и прочее, как бы, да, соответственно, как бы, это и есть, у нас будет все хорошо с экологией, да, то есть у нас, соответственно, будет все хорошо в ладу с другими, и когда, собственно говоря, не знаю, мы там будем что-то продавать, мы будем человека не обманывать, да, потому что условно продаешь своему человеку. И это во всем. Поэтому, как бы, надо, опять же, просвещением заниматься. То есть, в принципе, все есть. На самом деле, смотришь, как бы, ваше радио, смотришь другие радио, да, все есть, как бы, у нас уже, да, то есть мы уже, по сути, собрали. Сейчас это просто нужно доносить, вот, и, возможно, в силу того, что, как бы, сейчас все-таки, скажем так, англосаксы и транснациональные корпорации, они сами уходят под предлогом санкций, да, то есть освобождается место. Это место пусто не бывает. Соответственно, нам нужно создавать вот эти вот смыслы, да, то есть и через наши, как бы, источники и доносить. Соответственно, как бы, вот этих вот носителей глашат этой информации должно становиться больше, вот, в идеале, чтобы у этого каждого глашатого были свои инструменты донесения вот этих вот смыслов, вот, ну и дальше бороться, вот, соответственно, как бы, если мы будем, ну, действовать так, то действительно, как вы говорите, мы, ну, образ России, на самом деле, он уже популярен в мире, да, то есть, вот, как бы мы ни критиковали, сколько бы у нас не было внутри проблем, но, как бы, Россия и Беларусь, по сути, мы являемся центром вот этого вот консерватизма, да, то есть, получается, у нас нету гей-парадов, короче, да, то есть, надо все презирать. У нас, как бы, худо-бедно все равно, как бы, культ семьи сохранился, да, то есть у нас, как бы, молодежь хочет иметь детей, рожает по сравнению с той же самой Германией довольно-таки рано. Мы считаем, что, как бы, ну, в принципе, по нашим меркам поздно. Немцы говорят, что, типа, если до 40 родил, это уже, как бы, молодежь, короче, и прочее, да, то есть у нас это сохранилось, вот, поэтому нам нужно, как бы, возрождать лучшее, да, сохранять лучшее, вот, строить новое. И более того, с европейцами общаешься, вот те, кто там, не знаю, там, не является этими фриками, тиктокерами, инстаграмщицами и прочее, да, им уже Россия нравится, да, вы посмотрите, те же самые ночные волки, да, то есть вот, как бы, у них хорошая сеть. Это кто? Это нормальные, брутальные мужики, ослужившие в армии, короче, им нравится Россия, им даже нравится Путин. Спрашивают, почему? Говорит, да потому что, говорит, вы сильный, вы, говорит, можете противостоять Америке, вы можете противостоять Европе, короче, у вас реально там, говорит, типа, гей-парадов нету, у вас ТВ бьют, прочее, и это все нравится. То есть область России уже позитивна, да, то есть просто нужно развивать дальше и создать вот эту черту, которая, в принципе, уже появилась. К сожалению, она сейчас проходит за Брестом, да, то есть в идеале, чтобы она проходила при Берлине, да, там, где ГДР заканчивается, там должна заканчиваться славянская территория. Этот, условно, будет забор. Вот здесь консервативные ценности, здоровые люди, здоровые славяне, а там вся эта жмуть, короче. И чтобы человек делал свой выбор. Хочешь ты это ЛГБТ, условно, как говорится, Макдональдс, Кока-Кола, вон дуй, короче, за пределы, короче, этой стены, короче, живи там, мы ж не мешаем, да, то есть, а если ты здравомыслящий, хочешь детей иметь здоровых, не знаю, в принципе, хороший человек, пожалуйста, приезжай к нам, мы тебе все обеспечим, и у нас будет другая жизнь. Соответственно, как бы, наш образ жизни, наша культура должны стать примером для подражания, чтобы и славяне, и европейцы, и, в принципе, здравомыслящие люди смотрели на нас, да, и к нам тянулись. Это есть уже, но нужно, опять же, развивать. Ну и тогда все будет хорошо. Владимир Олегович, я бы вот не проводил бы все-таки линию где-то там по Берлину. Дело в том, что Тютчева, если прочитать, там рассказывается, где границы славяно-русов. Там и много других рек указаны, которые даже не совсем в Европе. Можно и дальше. Да, поэтому я считаю, что Не надо так ограничивать. Просто наши территории должны быть славяно-русскими территориями, где побратимые народы должны жить в радости и счастье вместе с нами, со всеми. И никакого шовинизма не должно быть, и нацизма. А вот те, которые разлагают нашу общность, которые натравливают, им вообще на нашей территории делать нечего. Ну как, зачем какие-то границы там городить? Уже это было, все проходили. Так что здесь, мне кажется, надо все так вот более разумно делать. А по поводу различных объединений, и вот еще одна проблема очень серьезная — это присутствие алкоголя. Друзья мои, в частности, братья, волки, ночные, перестаньте употреблять эту гадость. Если вы говорите про мир и про жизнь, то в этом случае поймите, алкоголь уничтожает жизнь и приводит к распрям. Ну зачем же нам самим брать это пойло, оружие против нас генетическое, и в себя вливать на добровольной основе, и потом кричать, что нас кто-то уничтожает? Давайте начнем с себя. Вот как я много лет назад перестал употреблять эту гадость, хотя нельзя было меня назвать там алкоголиком каким-то, я никогда пьяным под забором не валялся и обходился всегда вот какой-то такой дозой только потому, что другие вокруг сидели, и вот мне эта доза была налита. А потом понял, что мне это не нужно. Чего играть-то в эти игрушки? И в моей жизни больше этого нет. Единственное, где алкоголь применяется, это протереть что-то, чтобы дезинфицировать, убрать жир. Ну, ботинки можно протереть иногда. Ну, технически это нужная вещь. Но в себя-то заливать зачем? Если, еще раз говорю, вы относитесь к человечеству с точки зрения развития, то зачем в себя вливать то, что нас разрушает? Алексей, вот да. К этому добавлю. Интересно, как-то сложилось, что и в Международном славянском союзе, и в Белорусском славянском комитете никто не курит, нет курящих. Вот интересный симптом какой. И в международном плане так. Именно так, здорово. Я хотел привести еще маленький пример, как мы взаимодействуем с славяно-русскими народами, у которых разные диалекты, ну или там приближенные диалекты, либо немножко измененные, прежде чем к четвертому пункту перейти. Выступая как-то в Словакии с семинаром, несколько дней семинар у меня идет. И вот на второй день происходит такой случай. Полный зал сидит. Представляете, полный зал. И вот там сидит перекладай, переводчик, который вот переводит, и вдруг он заслушался, ну, вот какую-то мысль поймал, и он перестал переводить. Я это понял, не стал его дергать и продолжаю говорить. Говорю минуту, две, 10 минут, 15, потом останавливаюсь, спрашиваю, а он молчит. Вы меня поняли? И я такой весь голос, да. Говорю, как же так, а на каком языке сейчас говорил? Они такие смотрят, на русском. Говорю, как же вы меня могли понять, если вы по-русски не понимаете, как вы говорите? А там были из Чехии, Словакии, из Германии, из других стран приехали. Говорю, как так? Как интересно. Я говорю по-русски, на русском языке, а вы без переводчика меня понимаете. И тут до них дошло, что русский язык — это образный язык. Я не ля-ля-ля-ля-ля кидаю. Я в зал образы отдаю. Образы наши, родовые. И они это поняли, говорят, удивительный эффект. Мы все поняли, ни единого слова перевода не было. Вот вам пример, что такое единый наш образный родовой язык. Ну что ж, переходим к следующей части. И позвольте, чтобы не затягивать эту четвертую часть, которая звучит так. Есть ли будущее славянского мира? Я отвечу сам. Есть. И оно зависит от каждого из нас. Будем делать свой мир, будет он. Не будем делать, будем дальше потребителями, вот этими потребляцами. Не будет. Не будет славяно-русского мира, не будет наших родов, не будет наших родов, не будет и вас, и ваших детей, и внуков. А я надеюсь, что у вас здравомыслие сейчас сработает, и вы вместе со мной скажете, будет наш славяно-русский мир, будет наше единение, и будет наша победа не для того, чтобы кого-то уничтожать, а для того, чтобы жить. Жить по совести, в ладу с природой, по заветам наших великомудрых предков. Алексей, ставь, пожалуйста, заставочку, потому что вопросы, я смотрю, здесь у нас уже появились. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжение. продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. И первый вопрос задает Дмитрий Иванов. Западным колонизаторам, в кавычках, славяне, ну, нужны, ну, наверное, тут ошибка, не нужны. Кто готов ответить, ну, давайте по ходу. Сергей Иванович, нужны ли славяне им? Западу? Колонизаторам этим самым, западным. А, колонизаторы. Да, конечно, славяне не нужны. Зачем здесь славяне, когда им нужны наши богатства, леса, реки, наши недра? Им вот что нужно, но не мы. Поэтому здесь вопрос ясный и открытый. Западу не нужны славяне. Владимир Олегович, колонизаторам нужны славяне, нет? Поддержу, как бы, ну, нужны, наверное, в качестве рабов, короче, да, то есть вы вспомните, там, речь Маргарет Тэтчер, да, СКП, то есть там, что, говорит, надо русских оставить, там, 15 миллионов, да, и этого будет достаточно для того, чтобы они могли эти ресурсы эксплуатировать, вот, поэтому нужны, но не в качестве, как даже партнеров, да, то есть, а нужны просто в качестве, как бы, такой дешевой расходной силы. Со времен покойной ныне Маргарет Тэтчер прошло достаточно большое количество времени, и многое что изменилось. С тех пор появилось огромное количество робототехники. И если вы сейчас поинтересуетесь, что такое современная робототехника, вы удивитесь. Робототехника современная, она может заменить и лошадь, и человека. Она может собирать фрукты и овощи, сажать их, перекладывать, транспортировать. И получается, что на сегодняшний момент даже 15 миллионов человек им не нужно. Им нужны те, которые за этой робототехникой будут следить. А робототехника может и перевозить, это могут быть роботизированные автомобили, поезда, даже самолеты, лимузины. И нужны только те люди, инженеры, которые ее могут содержать в порядке. Потому что робототехника не требует выходных, не требует зарплаты, не требует сна. Вот он всю ночь ходит, ягодки собирает, там картошечку что-то перекладывает, что-то там режет, замораживает, сублимирует. И все, и потом доставляет, раскладывает. Они не ошибаются. Это человек может ошибиться, человеческий фактор включается. А робототехника нет. Поэтому 15 миллионов сейчас уже не актуально для них. Почему так? Да дело в том, что вот мы говорим «наши». Это мы говорим «наши ресурсы». А они говорят «наши ресурсы под вами». Это они так говорят. Это мы дышим их чистым воздухом и выдыхаем всякую гадость. Это мы пьем их чистую воду, вместо того, чтобы она просто текла к ним. Это мы тратим какие-то там углеводороды, чтобы себя обогревать. И их углеводороды, и их запасы. Они уже давно все посчитали, сколько чего здесь есть, и как мы, негодяи, тратим это все. Поэтому им мы, даже как рабы, уже не нужны. Имейте это в виду. Им нужны всякие вот эти голозады и голосистые, которые их развлекут, споют, которые готовы им там языком лизать одни места, там ботинки. Вот такие еще им шуты гороховые еще пригодятся. Ну и те, которые головастики, которые будут за роботами следить. Все остальные им больше не нужны. Идем дальше. Идем дальше. Алексей Сворожич, а что вы думаете по поводу Аркадия Иванова и его партии «Отечество»? Сергей Иванович, что думаете? Ну, вы знаете что, я скажу открыто, что Иванов старается в этом направлении под флагом этой партии объединить белорусов и россиян, то есть Беларусь и Россию в одно государство. Благородная цель. Но только насколько я наблюдаю за методами этой деятельности, они не привлекательны, и большой поддержки у белорусов он не получает. Но, скорее всего, все-таки не Аркадия Иванова, а Андрея Аркадьевича Иванова. Здесь Андрей, ошибка. Да. Угу. Хорошо. Владимир Олегович. Да, Андрей Аркадьевич, правильно сказать. Знакомы, мы знаем его как бы лично, да, то есть встречались неоднократно, и Белорусский Федеральный Комитет, он тоже приходил на пленумах. Я не скажу ничего плохого, как бы, да, то есть вот, единственное, что просто метод, да, идеология правильная, единственное, что вот методы формирования команды, да, то есть подобные люди вызывают ряд вопросов, да, то есть и, в принципе, ну, есть здоровое зерно в идеологии, Вот, но там слишком уже много намешано. Там и КОП, получается, и славянская тема, и НОД. Вот какая-то смесь, она как бы ну, не всем заходит. Вот, поэтому ну, есть вопрос. Хорошо, благодарю. Идем дальше. Виталий Микеров, реплика. Деглобализация мировой экономики очень сильно влияет на любые страны, в том числе и славянские страны. Растет имперские амбиции капитала, вот и военные действия. Что-то прокомментируем или идем далее? Да я думаю, что здесь комментировать-то нечего, все нормально. Хотя, хорошо, идем дальше. Идем далее. Бородатый дед, как нам спасти детей от усиливающегося давления системы? Грядут страшные законы в обучении и контроле детей. У кого какие мысли есть, Сергей Иванович? Я не знаю, о каких речь идет в законах. Что касается у нас в Белоруссии, то у нас нет таких законов, которые бы губительно сказывались на воспитании детей. У нас нет, так сказать, сексуального воспитания в школах или вузах. Это давно, как в 94-м году, как пришел к власти Лукашенко, сразу это все похоронили, убрали. Вот, идет нормальное сейчас вот этот у нас год исторической памяти, где восстанавливается вся наша история на базе великого русского государства с древнейших времен. И идет правильное обучение и воспитание школьников, начиная с детского сада. Поэтому я не вижу в этом проблемы для нас в Белоруссии. Не знаю, как там обстоит это дело в России. Не знаю. Угу. Владимир Олегович. Я понимаю, это больше вопрос, наверное, про юналистицию, к этому, наверное, скорее склонялся, да, вопрос. Вот. Ну, не все, на самом деле, в Беларуси многое хорошо, но не все, короче, да, то есть если мы берем борьбу, как бы, да, белорусов, белорусского народа, как с юналистицией, вот, то буквально, наверное, года 3-4 назад Лукашенко на стол ложили его закон, который требовал, ну, указ президента, он должен был подписать как раз-таки ювенальную юстицию, там, условно, как правильно детей судить, короче, да, то есть ответ Лукашенко был примерно такой, как бы, вот, поднял прокурора, говорит, а вы что, говорит, не знаете, как детей судить, у вас полномочий недостаточно или что, короче, да, то есть в итоге, как бы, ну, отклонили законопроект, он не был принят. Вот, но как бы эти все международные структуры являются основными заказчиками, да, то есть они не дремлют, короче, что они сделали, они, получается, сейчас приняли не один единый закон, который так называется, а подправки в законодательство о насилии, короче, которое содержится в административном кодексе, в уголовном там и в прочем-прочем. Вот, они приняли пакет поправок. Вот, на текущий момент белорусский парламент, это тоже минус, ну, значительный, короче, они приняли, короче, в первом чтении этот закон. Вот, единственное, что, как бы, он еще не прошел, как бы, вторую, кажется, там, наш второй Совет Республики, короче, да, второй орган парламента, и, соответственно, как бы он еще не был подписан Лукашенко. Все там белорусские известные деятели, в том числе Талай, да, то есть у нас такой, как бы, паралимпиец, он в комитет конституционных ходит при президенте и прочее, даже он поднял, как бы, этот вопрос, и церковь православная подняла вопрос и прочее, и это один будет из лакмусовых бумажек, одна из лакмусовых бумажек для власти. Если власть это примет, значит, короче, они пошли на поводу международных систем и англосаксов. Если откажут, значит, все-таки они с народом. Поэтому власть ежедневно показывает, она за либо против. Парламент сказал, что он против народа. Вот, надеемся, как бы, что, как бы, вторая палата парламента и президент будут с народом. Алексей, тут нам слушатели подсказывают, что это про цифровизацию вопрос-то. А, цифровизация? Угу. Ну, вы знаете что? Что касается цифровизации, то я считаю, это опасное явление. Опасное явление. Вроде бы развитие технической науки, роботизация там и прочее, все есть, информатизация, оно вроде бы и вписывается в общий контекст. Но если посмотреть внимательно, то это идет шифровизация каждого гражданина в отдельности. Он не будет свободен, он будет меченый раб. Это то, что Гитлер в концлагерях на захваченных пленных и гражданских людей ставили цифры, не имя, не фамилии, а цифры. Это приблизительно вот такую нам насаждают проблему. И я категорически противник этой цифровизации. Угу. Ну, раз про цифровизацию начать говорить, то, Владимир Олегович, пожалуйста. Да, ну, как бы цифровизация, на мой взгляд, неизбежный процесс, условно, да, как у нас мы отказались от лошадей, короче, пересели на машины, да, как мы, говорится, там сейчас там электричество начали испытывать и прочее. То есть вопрос, что будет дальше? То есть правильно вы, Алексей, сказали, что условно с технической точки зрения, то есть такое количество людей здесь будет не нужно, короче. Это Запад говорит, это все. Вопрос, чем будут заняты люди, да? То есть тут есть два варианта. Ну, во-первых, естественно, нам нужно бороться за то, чтобы у людей сохранялись абсолютные права, чтобы мы без... Если человек отказывается там, от полной цифровизации, не хочет цифровой паспорт, он может прийти и получить все госуслуги в бумажном виде. Да? Все это право наше должно сохраняться. Надо за это в любом случае бороться. Вот. Но дальше вопрос возникает в том, что будет делать, когда все будут производить роботы. Короче, да? В идеале должен произвести какой-то базовый доход, что как бы условно все, что там эти блага материальные, которые произвели роботы, это должно идти не частному человеку, капиталу, короче, да, то есть и он, соответственно, как бы сидит там, не знаю, пирствует и прочее. Это все должно идти в государство, короче, да. То есть, и если мы говорим, что главным заказчиком роботизации будет государство или, ну, как говорится, держава, да, и, соответственно, все эти блага, которые распределены, будут потом отданы гражданам, да, и роботы делаются не против граждан, там, во имя капитала, а делаются для граждан, то это позитивная цифровизация. Вот, наверное, нужно бороться за то, чтобы все-таки роботы работали для нас, чтобы у нас появилось свободное время, вот, и чтобы мы там больше детей рожали, короче, вот, и чтобы там, пусть роботы нам собирали урожай. То есть цифровизация, опять же, ну, не капиталистическая должна быть, а какая-то вот державная. Но как-то вот мне приходится слушать разных политических деятелей, несмотря на то, что политикой мы вроде бы не занимаемся, мы занимаемся державостроительством, что намного шире, чем любой полис и любая политика. Как-то Владимир Владимирович сказал, а кто следит за цифровизацией, кто следит за этими роботами, кто ими управляет? Правильно поставлен вопрос-то. Вот если за ними находятся упыри, вот за этими роботами, то тогда человеку здесь не жить. Роботы не нуждаются в людях, о чем уже было сказано, и упыри не нуждаются в людях. Если цифровизация — это оскотинивание и присвоение кодов, как это было в концлагерях, это тоже не наш путь. Если цифровизация — это всего лишь навсего система учета товаров, движений и услуг, то есть мы, когда берем книжечку какого-нибудь казначея, либо товароучетчика, либо бухгалтера, как современным говорят языком, счетовода, и перекладываем в цифру, ничего страшного здесь нет. Это ускорение процесса, это все нормально, все хорошо. А вот когда мы за товар и за услуги принимаем уже людей, то вот это нарушение всего. Вот такая цифровизация — это паразитическая цифровизация. И я считаю, что тех, кто ее допускает и людей превращает в товар, необходимо отправлять в места, где они могут заняться полезным общественным делом. Например, убирать, например, снег тайги, вот там много, либо там косить деревья, в рудники можно там сходить на экскурсию на несколько лет там, и позаниматься чем-то полезным. Вот там множество найдется занятий. Так что надо смотреть, кто для чего делает и что стоит во главе угла, какая цель стоит. Ну а по поводу, как нам спасти детей от усиливающегося давления системы, грядут страшные законы в обучении, контроле детей, здесь все очень просто. Если мы становимся властью на своей земле, то тогда мы как власть принимаем те законы и живем по тем укладам, которые нужны нам. Как стать властью? Много раз уже говорилось и на семинарах, и на встречах, и в передачах. У тех, у кого экономические основы, где есть профсоюзная деятельность, здесь кооперация не ради наживы, а ради того, чтобы друг друга поддерживать и общие блага производить, чтобы не стало просто, где деньги взять, а куда их потратить, наши общие деньги. Да? И когда у нас есть местное самоуправление, то тогда через местное самоуправление, которое основывают люди, живущие в достатке, и защищенные со всех сторон, принимаются какие-то выводы с назначением тех самых, которые за народ, за каждую семью, за семейные ценности, за народовластие и так далее. И в этом случае происходит наполнение управляющих структур нашими людьми. И тогда никакие подлоги на выборах невозможны. Да и тогда не стоит вопрос о том, какие выборы должны быть. Скрытными, нескрытными, анонимными. Да какие анонимные выборы? Я иду голосовать за того человека, который меня представляет. Почему какие-то анонимные выборы должны быть? Какие-то там без номеры эти бюллетени? Да все должно быть в открытую. Моя фамилия, общий бюллетень должна стоять. номер этого бюллетеня должен быть представлен, чтобы поделать нельзя было, печать должна стоять в трех экземплярах, мой, вот, в комиссию и куда-то там еще, чтобы потом всегда был спрос. А где мой бюллетень? А вот он. А за кого-то? А вот за него. А где твой голос? А нету. Значит, все, уголовка. С Новым годом пошел нафиг, как говорят. Все очень просто. Вот только такой формат взаимодействия может быть. И когда мы власть, тогда мы и занимаемся своей жизнью, и законы тогда правильные, и нашим детям ничего не угрожает. Ну и тогда и народная армия защищает нас, а не какие-то там наемники. Я бы еще, наверное, дополнил немножко все-таки, что технология, да, она нейтральная, да, то есть вот смысл в нее вкладывает человек, вы правильно сказали, то есть если как бы вот, как, не знаю, там, автомат, да, то есть попадет в руки хорошему человеку, он будет защищать, пойдет плохому, он пойдет грабить, убивать. То же самое с цифровизацией, как бы если будет правильный человек этим процессом руководить, все будет хорошо. Даже более того, при Сталине тоже был же вопрос, он же хотел, как сказать, создать единый вычислительный центр, да, чтобы краски для плановой экономики. Вот цифровизация для плановой экономики, это прям вот идеально. Единственное, что там вроде профессор Глушко был, он разработал концепцию, не хватило просто вычислительных мощностей. Вот. И условно то, что сейчас строят в России, как бы, то есть мощностей хватает, это есть тоже новая, условно, цифровая там, плановая экономика. Но опять же, вопрос уже во властях. Да? То есть если будет правитель правильный, он пусть во благо и народу будет хорошо. Будет узурпатор, будет концлагерь. Поэтому... Да, поэтому нам необходимо стать властью. Вот это единственный вопрос — нам стать властью. А власть — это человеки-хозяева. Хозяева по отношению к своей земле, к своим родам, к своим семьям, к самому себе. Это ответственность. Вот такой хозяин. А не какой-то куркуль, который сидит на мешках с золотом там, и никого не подпускает. Вот это надо понять. Хозяин — это ответственный человек, а не тот, который кого-то что-то своровал. Вот это не местечковое должно быть мышление, а державное. Цельно надо мир воспринимать. Ответственно надо быть за свою землю, за весь мир и за все общество. Вот кто такой хозяин. Поэтому вот таких хозяев, представителей как минимум второй, третьей варны, достигшие определенного уровня миропонимания, мировоззрения, мировосприятия, отношения вот вообще к людям — и возможностям своим. Вот их и назначали туда, где-то в КОПУ, где-то уже в ВЕЧе, а где-то уже в державу. И все вот эти вот шаги проходил любой, кого избирали с самого низа. И тогда можно было за хвост любого черта ухватить, если он залез никуда надо, и сдернуть его оттуда, а вместо него поставить того, кто человек. Вот к такому надо прийти. Поэтому я говорю, никакой анонимности в голосованиях выборности не должно быть. Я когда прихожу на какой-то участок, я должен понимать, вот он тот человек, которого я назначил и за которого теперь, который другие знают, его же мы назначаем, дальше продвигаем, потому что он не за меня только одного, а за всех за нас. Вот наше единство, вот наше объединение, соединение, и дальше он будет только творить то, что нужно нам, а не то, что ему там в голову придет. Не деньгами измеряется то, что там достойно, недостоин, не горлопанством. Никто больше водки раздаст или там 500-рублевых бумажек направо-налево. Вот это очень важно. Идем далее. Геннадий Романенко. Что для славян сейчас самое святое и что раньше было для нас самое дорогое? И основа объединяющая для славян — быть добру. Сергей Иванович, что самое дорогое, что самое объединяющее? Самым объединяющим и самое дорогое — это семья, это дети, это продолжение своего рода. Это самое дорогое. Вот. И что объединяющее, мы уже на эту тему говорили, что это создание нашего общеславянского государства. Пусть это будет Славия, пусть это будет Союз славянских государств, но это самое важное и самое дорогое – это в нашем призыве, где мы повторяем всегда на всех наших мероприятиях – мир и единство славянам. Прекрасно. Владимир Олегович. Если кратко, наверное, род, народ, родина. Это единство. Замечательно. Ну что ж, идем дальше. Идем далее. Дмитрий Иванов, как считаете, сейчас национализация иностранных предприятий произойдет? Как с этим в Белоруссии? Куда мы развернем Макдональдс? Сергей Иванович, куда Макдональдс будем разворачивать? У нас, наверное, в Минске 3 или 4 этих Макдональдса на двухмиллионный город. По областным центрам их практически нет у нас, Макдональдсов. А таких, каких бы мощных иностранных предприятий у нас нет. У нас вся пока почти на 80% это государственная собственность. Земля у нас принадлежит государству. Вот. У нас нет олигархов земельных, вот, и нет крупных олигархов в промышленности, потому что все предприятия являются государственными. Поэтому этот вопрос для нас не стоит так остро, как он стоит в России. Но все-таки кто-то же открывал какие-то предприятия. Ну, есть, да, есть мелкие, но я думаю, что в ближайшее время мы это увидим и услышим. Хорошо. Владимир Олегович? Ну, я скажу, как бы, что условно, я до этого говорил в эфире, да, то есть, что Беларусь это является условно заповедником для славянской культуры, вот, и Беларусь, как бы смешно звучало, является полем для эксперимента для России, короче, да, то есть вопрос национализации в Беларуси, в принципе, никогда не стоял. Мы помним, в 90-х и Форд национализировали, и недавно Коммунарку национализировали. То есть в Беларуси национализировать какое-то предприятие — это вообще не проблема, да, за это Лукашенко никто не любит на Западе, за это его там критикуют, ну, в том числе за это, да, то есть и прочее. Вот. Поэтому, если мы говорим, что Беларусь — это поле для эксперимента для России, Россия ожидает этот же путь. Вот. Поэтому я думаю, что часть компаний, не все, короче, но часть компаний, которая с российского рынка ушла, да, они будут национализированы. Понятненько. Ну вот, что я думаю по поводу России. Здесь сейчас, на самом деле, руководство вышнее стоит перед выбором. Вот они поняли, что Запад киданул. Они поняли, что вот эти наглосаксы свели через какие-то обещания, через какие-то там коврижки, подкупы, олигархию, свели славяно-русский мир к братоубийственной войне. Вот уже поняли. Теперь вопрос, как из этого выходить. И вот сейчас, когда эти придурки уходят из России и из других стран славяно-русских, они помогают окончательно своими же руками развернуть наш корабль в сторону правильного пути, чтобы народ не выбрасывать за борт, а чтобы народ стал рулевым, как это и положено по Конституции, ну и вообще по укладам жизни. Поэтому что там наверху будет принято, мы посмотрим. Но, на мой взгляд, сейчас перед Россией и перед Белоруссией и перед другими странами, которые поддержали Россию, стал очень важный вопрос. Как жить дальше? Быть с народом или продолжать играть в игрушки? Продолжать эту тусню где-то там наверху, тусовать одного сюда, этого теперь сюда, но ты теперь вот это. Вот мне кажется, время прошло, вот это тусни, и пришло время народовластия. Если руководство вопрется на народ, ради народа, все изменится очень быстро. Россия станет самой богатой, самой зажиточной страной, самой счастливой страной. И тогда весь славяно-русский мир поймет, что время пришло объединяться. До этого тут, ну, как-то непонятно, там олигархи, что-то еще, а вдруг там. И, кстати, на Украине про это же говорят: что а что вы тут несете-то, да? Ну, сами-то наведите порядок. Вот пришло время наводить порядок. Но без опоры на народ, на народное хозяйство, без вот этих трех контров денежных оборотов, в двух внутренних и внешнего, нам пока будет трудновато сделать. А это политическая воля. А я когда наблюдаю вот за этими товарищами, которые в Думе сидят, я пока вижу, что они этого не осознали. Они все пытаются отталкиваться от тех указаний, от тех парадигм, которые им вложил Запад. Ну давайте мы вот это вот так, а давай так, чего вы штопаете? Да сдохла корова уже это, ее уже надо выбрасывать на помойку. Чего вы? Берите другого теленочка нашего, давайте его взрастим всем миром. Выйдите из этой дурацкой парадигмы. А то смотришь на вас, как будто бы там, ну реально, иногда больные люди. Вы говорите противоречие самим себе. Давайте мы сделаем так, чтобы жилось хорошо народу, но при этом поддержим банки, которые грабят этот народ. Давайте мы теперь ипотеку остановим на 8%. Да какая ипотека на 8%? Надо отдавать эти деньги молодым семьям, и не в городах, чтобы они строили, а чтобы это были земли, на землях вот, нормальные дома, на земле, где можно родить много детей. И не надо там кому-то какие-то пособия платить. Вы создайте условия, чтобы трудился народ. Тогда и пособий платить не надо, потому что если я тружусь со своей общиной, со своей артелью, со своей коммуной, кем угодно там, кооперативом. Да какие мне пособия нужны? Мы себя сами обеспечиваем. И подумайте, сколько вы снимете с государственной структуры вот этих обременений. Этот ноет ему там квартиру починить, этот ноет ему там пособие, этот еще чего-то, того накормить надо. Представляете, сколько вы снимете? Кооперация сама себя кормит. Вот это надо понять. А кооперация — это совместное дело, переводим на русский язык. Вот когда люди занимаются совместным делом, они же сами себя воровать-то не будут. Должно быть государственное, народное и международное. Вот и все, три контура. Восстановите это осмысление в головах и выйти из этой дурацкой зоны, долларовой, там, евро и прочее. Да если вы что-то продаете, так не продавайте сырье. Если уж сырье продаете, то, во-первых, продавайте только за золото, к примеру, и чтобы оно в России находилось, а где-то там, в других странах. И уберите курс какой-то валюты внутри. Ну зачем нам нужен курс, если я гречку произвожу здесь? Почему она должна расти из-за того, что где-то лондонская биржа что-то подорожала? Ну это нормально вообще, нет? Я ее произвожу. И у нас, когда обмен идет, товарообмен внутри страны, никакого обмана не может быть. Вот и все, уберите эту дурь. И тогда у вас не будет ни инфляции запланированной, которую вам кто-то подкинул, потому что доллар растет либо падает. Не будет каких-то там проблем с производством, потому что народ будет трудиться. И не будет каких-то проблем с золотовалютным запасом, потому что он будет весь наш, потому что все на 90%, ну, пускай на 70% — это все российское. Ну как же так можно довести страну? Ну включите, вы за народ вообще или нет? Вот это надо понять. Берите пример с национальных лидеров других стран. Не будем пальцем показывать, хотя все прекрасно поняли, кого я сейчас сказал. Так что от нас все зависит, от нас. Идем дальше. Идем дальше. Дмитрий Иванов написал вопрос, когда мы говорили о цифровом образовании. Как в цифровую эпоху не стать тупым и бездумным животным? Ну, есть уже какие-то на эту тему мысли? Мы говорили. Ага. Я думаю, повторяться не следует. Слушать вот славянское радио эфиры, да, то есть другие правильные, говорится, вот, словно свою коробочку, да, мозговую, загружать правильные смыслы, правильные, говорится, видео смотреть, тогда, соответственно, у тебя будет правильная картина мира. Если смотреть, не знаю, MTV, TikTok, ну, наверное, можно до животного деградировать. Именно так. Если я понимаю цель жизни, я никогда не сверну с того пути, который к цели жизни ведет. Никогда не сделаю кривой шаг на этом пути. А вот если я не понимаю цель жизни, для чего я, человек, пришел в этот мир, кто мои предки, как они что делали, если отрываюсь от родовой культуры, меня в любую сторону, любым ветром занесет, я буду как перекати поле. Выбирайте. Вы перекати поле, непонятно куда летящее, либо все-таки вы человек. Вот человек никогда не станет бездумным животным. Это и отличает человека от человекообразных существ. Ну да, я еще добавлю, что нужно правильно пользоваться инструментами, что с дуры-то можно и с лопатой голову сломать. Дмитрий Иванов задает вопрос, но не по теме эфира, решайте сами, отвечать на него или нет. Почему товары из Белоруссии, которые идут в Россию, начали пичкать ГМО? Хороший вопрос. Ну, я не могу на этот счет ничего сказать, я не специалист в этом деле. И не знаю, так ли это или нет. Владимир Никаких Валерьевич. Никаких данных не имею. Тут тоже не могу сказать, вот, ну, про ГМО, тоже здесь не эксперт, вот, но то, что они добавляют больше химии, ну, можно сказать, из-за расстояния, короче, да, то есть вот, потребим иностранное слово логистика, да, потому что, чтобы довести, условно, молоко какое-нибудь там того же самого Савушкина продукта, короче, да, то есть до хотя бы центральной России, короче, соответственно, как бы оно в любом случае испортится, да, и чтобы, говорится, оно там на полках больше продержало, пролежало, да, добавляет больше химии, то есть это сугубо коммерция. Да, вот когда присутствует слово «коммерция», вот тут как раз и допускается присутствие тех элементов, которые в еде, в природе не должны встречаться вообще ни разу. Вот тут как раз и кроется, секрет, ответ секреты на вопрос Дмитрия. Вот если бы мы в своей славяно-русской державе делали не коммерцию, а достаток, то тогда бы жизнь человека, нашего сородича, как и моя, была превыше всего. Ну, подумайте сами. Вот у меня родилась, например, дочь либо сын. У кого-то другого, кого я не знаю, тоже родился сын там либо дочь. Наши рода могут где-то через поколение, через два породниться. Но я что, сумасшедший, чтобы я своим детям, либо внукам, либо правнукам подсовывал тухлый продукт, либо продукт, который убивает, чтобы мои внуки либо правнуки стали больными? Я что, хочу уничтожение своего рода? Да никогда. Поэтому в славяно-русской державе Не может быть такого, чтобы я что-то положил такое, что вредило бы мне, моей семье, моему роду, обществу, этому миру. Потому что я слежу за тем, чтобы рода наши были крепкие, полновесные, полноценные, многодетными, да еще и разумными. Поэтому вот это никак невозможно при вот это вот вложении там какой-то дряни в продукты питания, да и вообще в одежду или что-то еще, если у нас народное производство, если держава народная превыше всего, если наши родовые уклады превыше всего. А когда у нас просто коммерция, то нет ничего личного, просто бизнес. Вспомните, какое высказывание на «Капитале» написано. Нет такого преступления, на которое не пойдет, и дальше описано кто, если там 300% прибыли. Да маму родную продаст. Вот и все, вот вам и коммерция. А когда народное предприятие, как для себя все делаю, потому что я делаю для народа. Все. А чтобы не было коммерции, значит, надо, чтобы в России было достаточно молока, чтобы не возить его из Белоруссии. Ну да, тут, как сказал, я находился на одном выступлении разных умных дядек в Думе государственной. Ну, думал, там будут спрашивать людей. На самом деле, это вопрос для галочки. Собрали полный зал. Ну, и с тех пор я на такие собрания не хожу. Так вот, и там присутствовал кем-то любимый, кем-то нелюбимый Грудинин, и ему дали возможность высказаться. И до него такие восторженные звучали. «Мы в Московской области там увеличили надой молока столько-то, столько-то». А я сам живу в Московской области на краю. Я вижу, у меня одна ферма закрыта, вторая ферма закрыта за последние 5 лет. Ну, просто раньше коровки ходили муму, да? А теперь нету этих коров, просто нету. И он выходит, и я хотел прям вот просто выйти и сказать: «Вы что брешете-то? Ну что брешете? Где увеличение молока?» И вот он выходит, говорит: «Вы что, пальмы, что ли, доите? Ну откуда у вас количество молока увеличилось, если поголовье рогатого скота, коров, уменьшилось в 3 раза за последние 5 лет? Откуда?» Он прям в зал спросил. Эти сидят такие гаврики, улыбаются, не знают, что сказать. А потому что в отчетах-то их попросили написать, чтобы Государственная Дума отчиталась перед высшим. И они это написали, дурачки. А вот фактов-то не сходится. Согласен, народная экономика строится на том, что был достаток. А раз достаток, значит, сколько нужно коров, столько и будет. Сколько нужно курей, столько и будет. Пальмы нужно растить, пальмы будем растить. Но не доить их вместо коров. Понимаете? И синтетический рис мы не будем делать. Вот в чем причина проблем. Вот где скроется-то проблема капитализма. Еще раз, нет того преступления, которое капитал не пойдет ради 300% прибыли. Все. И поэтому, когда говорите, мы хотим улучшить, что же вы там чи-чи-чи, когда там Владимир Владимирович, кто-то другой по столу там пальчиком трясет, что же вы там вот так вот делаете? Так, родной мой, там же бизнес. Сколько ты им пальчиком не грози, пока ты к стенках не прижмешь и штык в попу им не воткнешь, они делать нормально ничего не будут, потому что проценты, за которые они работают, для них важнее. И там, где есть коммерция, где есть бизнес, там это и будет происходить. Поэтому перестаньте обращаться к бизнесу как к нормальным людям. Нету нормальных людей в бизнесе. Вот нету реально. А те, которые нормальные, их выживают из этого всего. Сколько с бизнесменами разговариваю, которые хотят по-человечески жить, их выживают из этого всего. То, что говорит, я хочу по совести делать, никого не травить. А мне вот так вот, бум-бум-бум, и все. Делай вот так, вот это вставляй. Иначе все, не возьмем тебя никуда. Поэтому с каждым днем все меньше и меньше и меньше тех, которые нормальные люди. И все больше вот этих вот, которые привыкли все считать деньгами. Вот эти вот биороботы. Вот и вся проблема. А помните, что вы делаете. Ну и в конце концов, вот тех, кого выжимают, вот эти вот неудавшиеся бизнесмены, включайте их в народовластие, включайте их в народопроизводство, в кооперацию. Они вздохнут с облегчением, они готовы по совести жить. И мало их. Ну так как крупицы золота на помойке найденные, как бриллиантики на помойке найденные. Применяйте их, потому что швали и хлама здесь навалом везде. Идем далее. Алкра, вы действительно думаете, что все, что сейчас происходит, затеяно в интересах простых людей, в частности славян? Сергей Иванович, все ли в интересах простых людей? Нет, конечно. Нет, конечно. Здесь я не хочу особо дискутировать и разводить руками. Хочу только сказать, что власть-то, она далеко не народная. а поэтому и делается далеко не в интересах славян. И не славянская власть. Хорошо. Владимир Олегович. Поддерживаю тоже, добавить, если нечего. Ну да, на самом деле, но, Алкра, на самом деле, вот честно говоря, меня не интересует, кто там чего думает, не думает за нас, против нас. Меня интересует, что делаем мы. Вот что я делаю каждый день? Вот как я пробужу людей? Что я им донесу? Будет ли правда в моих словах? Будет ли по совести сказанное? Потом дальше, что я сделаю? Буду я разрушать свои рода, либо я их усилю? Объединюсь ли я с другими, либо не объединюсь? Вот эту вот гордыню перемогу, которая у меня там в голове сидит. Какие-то своих там хочушки. Вот что должно сейчас стать главным для любого славяно-руса. Вот это. Что я сделал для себя самого, для своей семьи, для своего рода, для общества, для мира. Все. Это основное, что сейчас должно быть. А не то, кто там для меня что-то сделает. Да хорош уже сидеть на диванах и ждать, когда прилетит какой-нибудь вам волшебник в голубом вертолете, там Перун, Христос, еще кто-то, и вас сейчас прям эскимо задарят. И попочки вам подотрут, и подгузники заменят, и квартирки вам сделают золотыми, и накормят вас до отвала самым-самым вкуснятеньким таким. Да не будет такого. Хватит уже на кого-то надеяться. Чё думать-то? Думают о нас, не думают. Думают, пускай, о скоте своем. Мы человеки. А раз человеки, давайте себя человечески проявлять. Ну что ж такое-то? Ну сколько вот не говорим, все вопросы. А вы уверены? Да я знаю их повадки. Вон, очервей развожу, старателей. Я прекрасно знаю, как они действуют, когда их покормить, когда чего. Вот менталитет червей, вот его влили в наше общество. Давайте подниматься над этим уровнем-то. Ну сколько ж можно-то? Идем далее. Дмитрий Иванов. Как регулировалась у славян помощь молодым специалистам от старших? Сейчас за наставничество платят деньги, а старших приходится выдергивать. Наставничество на работе уничтожают? Сергей Иванович, как представитель старшего здесь поколения среди нас, что можете сказать по этому поводу? Вы знаете, что я в деревне родился, отец погиб на фронте, и нужно было восстанавливать колхоз, техники не было, только лошади. А лошадями нужно было тоже уметь управлять. Нужно уметь было и пахать, и в телегу запрячь лошадь, и воз вложить, и снопы с поля возить на ток. Всему надо было этому научиться. Так вот, нас бесплатно, те, которые вернулись мужики с войны, и те деды, которых не расстреляли, а расстреляли массово, которые остались, им никто не платил. Они добровольно всех нас учили всему этому. А потом в советское время ведь тоже были наставники. Я уже работал на стройке. У нас тоже были наставники, но им никто не платил. Но они понимали, что надо... Только они могут передать свой опыт молодому поколению для того, чтобы и мы этот опыт передавали. Ну, а сейчас это не нужно. Все решили после развала Советского Союза, что нас Запад научит, нас Запад накормит, нас Запад поднимет и будет на руках носить. Ну, а пришли к тому, к чему пришли. Ну да, купили всех корочками тухлыми Буша, как там это говорили, Кока-Колой, Пепси-Колой, всякими Мальборами и жвачками. Ну да, Владимир Олегович. Ну, тут, наверное, спасение утопающих дело рук самих утопающих, правильно? Если ты что-то хочешь, короче, и ты знаешь, кто это умеет, договорись с ним, да, то есть сам должен быть проактивным, задай вопрос, попроси человека, да, то есть, не знаю, есть же школа мастерства, допустим, там, китайская школа и прочее, есть мастер, правильно, у него есть подмастерье, да, и, соответственно, подмастерье выполняет, может, какую-то, на первый, так, грязную работу, да, то есть, там, которую там мастер не хочет делать и прочее, он таким образом получает опыт, да, то есть, и, соответственно, мастер дальше, как бы, передает ему знания. Поэтому, ну, если, не знаю, нету там, ну, быть проактивным, да, то есть как бы интересоваться, спрашивать, вот, но если прям денег нет, ничего, найдите мастера, станьте под мастерьем, пройдите путь этого мастера. Договаривайтесь, мы же люди, должны договариваться, учиться. Ну да, на самом деле все очень просто, и хорошие советы, и хорошие образы. А у нас-то было как сделано? Когда человек достигал определенного возраста, ребенок еще, его отдавали в подмастерье, где он, оторвавшись от своей семьи, у другой семьи, проходил обучение. И это была его основа. Была его основа жизни. Там он получал мастерство, нужное ему. Вот для того, чтобы это все возродить, нам необходимо построить свою славяно-русскую державу. Вот эту самую державу, где каждый ради державы, держава ради каждого. И поэтому в зависимости от того, будем ли мы сейчас предпринимать какие-то действия, будем ли мы осознавать, что от нас зависит, и это сознание в мир проявлять, зависит, воссоздадим мы все уклады или нет. А об этих укладах много раз уже было сказано на Народном славянском радио. И семинары были проведены, и встречи, и записи, и разных людей приглашали. Берите, вся информация есть. Берите и применяйте. Было бы желание. Идем далее. Бородатый дед, есть ли идеи по поводу создания общеславянского СМИ и создания информационного поля для обмена опытом и просвещения славян? Сергей Иванович, есть какие-то мысли по этому поводу? Ну, во-первых, есть. В Чехии издается газета «Славянская взаимность». Чисто славянская газета. На Украине издается даже, ну вот сейчас, в данный момент, выходит она или нет, не знаю, «Славянские вести». Вот. В России «Русский вестник». В России издается журнал «Славяне». В Болгарии издается журнал «Славянский гласник». Так что эти средства массовой информации есть. В Беларуси издавалась газета «Славянский набат», но потом эту газету закрыли, потому что тогдашнему окружению президента, оно было не славянским, эта газета стояла поперек горла, еще потому, что эта газета подняла вопрос геноцида славянских народов в годы Великой Отечественной войны. Определенным силам это было невыгодно. У них уже был свой бизнес, который они насаждали и продолжают насаждать во всем мире. Это Холокост. Угу. Поэтому газету закрыли. Нашли 1000 причин и газету закрыли. Ну а сейчас у нас нет средств открыть такую газету. Нас никто не финансирует. Понятненько. Но средства можно получить через, опять же, народную кооперацию, когда мы не думаем, где их взять, эти деньги или средства, для того, чтобы куда их девать. Над этим мы, кстати, и в Белорусском славянском комитете думаем. Хорошо. Ну, мы про это уже говорим больше 10 лет. Но, видите, вот хорошо, что все вместе начинаем уже про это думать, потому что приперли. Священная русская птица, жареный петух, уже клюнула. Все. Да. Владимир Олегович. Да, понравился. Отличный эфир, я даже для себя очень много мыслей беру. Прям благодарю, Алексей, то есть прям в точку бьете. Как Сергей Иванович, как вы говорите, не в бровь, а в глаз. Вот. Ну, вот один из примеров, как Сергей Иванович сказал, да, то есть, во-первых, славянских разных СМИ, короче, так иначе, их много. Вот давайте мы сначала начнем, вот друг к другу походим, да, то есть вот благодарим, Алексей, вы нас пригласили на эфир, да, соответственно, как бы, допустим, мы вас, допустим, можем познакомить с каким-нибудь журналом, тем же самым, там, болгарским, да, статья какая-нибудь будет соратников, соответственно, вы там, ну, или сами напишите, или кому-то дадите и прочее. Давайте вот, как говорится, народных, давайте заняться народными связями, устанавливать, да, то есть один пошел в эфир, второму, третьему, четвертому, пятому, вот. А дальше по способности. Вот как бы у вас хорошо получается радио организовывать. Отлично. Мы можем с людьми, с выступающими помогать, да, то есть, может быть, у нас какой-то будет там журналист или студент, или человек, просто желающий чем-то помочь, соответственно, он может тоже вашим подмастерьем стать. Вот таким вот образом, да, то есть, как бы, ну вот, есть свободные руки, есть человека желание, есть посыл, приди, скажи, да, что вот хочу помочь. Вот таким образом, наверное, и будет это делаться. А координатором станет, ну, лучше из лучших, как у славян было, правильно говорится? Вот. У кого все получается, кого народ слушает, ну, пускай он будет лидером, мы же за общую идею, правильно, мы же не собственные амбиции. Так что пишите, не знаю, вот Алексею, там, другим нам пишите. Вот, давайте копируемся. Будем встречаться, будем обсуждать, определять единую общую цель. Исходя из единой цели, всегда понятно, какой к ней путь, какие шаги, и что на этих шагах нам делать, и что для каждого шага нам нужно. Потому что уверен, вот большинство людей, которые мыслят об объединении, о соединении и вот союзе единых славянских родов, о единой державе. Это же добрые люди, хорошие. Иногда не хватает, может быть, где-то уборки вот этой самости, Ну, каждый, может быть, не каждый, а кто-то хочет, может быть, чтобы его вот именно заметили, чтобы он был выше других. Бывает такое. Но ничего, поговорим и определим. Может быть, на самом деле человек мудрее, чем кто-то другой. Раз мудрее, значит, будешь на этом направлении. Так что будем взаимодействовать, общаться. Мысли, конечно же, есть. И идеи есть, как это сделать. И эти идеи несколько лет назад я уже высказывал и тем же самым братьям словакам. Все решается. Главное, чтобы вот тут сложилось. Но я предлагаю нам заканчивать нашу сегодняшнюю встречу. И у нас есть такая хорошая традиция, на мой взгляд, когда говорящие желают что-то доброе тем, кто их слушает. Сергей Иванович, вот что-то так на ночь глядя нашим слушателям и зрителям, скажите, чтобы так душа развернулась и чтобы так хорошо-хорошо стало. Я хочу пожелать им, чтобы они хорошо выспались и на утро проснулись, потянулись, улыбнулись и сказали: «Жизнь хорошо, а будет еще лучше». Благодарю, крата сестра таланта. Владимир Олегович. Хорошо. Ну, будьте здравы, говорится, братья славяне. Вот. А так давайте вводим из лозунгов, да, то есть смысл в жизни брать мир и единство славянам, да, ежедневно работать над этим, чтобы мы были едины и мир был на наших славянских землях. Прекрасно, прекрасный лозунг, понятный и доступный каждому. Друзья, ну вот заканчивается наша встреча. Я рад, что она состоялась, потому что для меня это было долгожданное событие. И оно прошло, на мой взгляд, очень легко, непринужденно, успешно. Мы видим, что здесь все единомышленники. А раз так, то давайте присоединяйтесь к нашему общему делу. Давайте все-таки помыслим о том, как нам жить. Ради чего нам жить? Определим ту самую главную цель, которая будет соответствовать цели человека, цели семьи, цели рода, цели общества и мира. Вот когда все вот эти вот помыслы сливаются воедино, значит, мы на своем пути. А раз мы на своем пути, то в этом случае тогда любой, у кого-то такие же цели, наш попутчик, наш соратник, наш брат. А раз так, то тогда мы вместе. А когда мы вместе и едины, мы непобедимы. И тогда и путь ясен, и шаги ясны, и каждый на своем месте, и нет никакой конкуренции. Никто ни у кого не выдергивает кусок хлеба изо рта, а наоборот старается брату подложить побольше. И не свинью какую-то, а что повкуснее да подобрее. Потому что это мой брат, это моя семья. Давайте мыслить не своим маленьким семейным очишком, хотя это очень важно, не своей маленькой семейкой, хотя это тоже важно, а мыслить державно, смотреть, как мы живем вместе, что нам делать и чем конкретно я буду заниматься ответственно, исходя из своего предназначения жизненного на своем месте для того, чтобы всем нам жить хорошо. На этом прощаюсь с вами, желаю всем добра, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добром. Спасибо. Алексей, до новых встреч. Закончу. Благодарю участников, благодарю зрителей за активное участие в эфире. Давайте не будем находиться в стороне. Если темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны, нажмите палец вверх и поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио для пытливых умов.